застлый туман. Снежная слякоть хлюпала и чавкала как под подошвами, так и внутри прохудившихся зимних сапог, поэтому из моего желания побродить по городу, подумать, ничего не получилось. К моим проблемам не доставало только простуды. Однако, направляясь домой, думать я себе запретить не мог. Мысли непрерывно крутились вовсе не вокруг живых трупов, стеклянных глаз и ожившего Буратино, а вокруг таинственной личности оперуполномоченного Петрова Сидорова. После разговоров с Мироном и Андреем версия о том, что он рядовой мошенник, отпала, а в версию о его принадлежности к ФСБ не верилось. Люди в ФСБ чрезвычайно прагматичны и не верят в потусторонние силы. Их конек — контрразведка, борьба с инакомыслием и террористическими актами. Предотвращением вторжения инопланетян занимаются исключительно психотерапевты. На психотерапевта Петров Сидоров не тянул. И кто он такой, оставалось загадкой. Но знал он очень много, мало того, вел с нами какую-то непонятную игру. Отнюдь не случайно он назвался мне и Андрею разными фамилиями. Определенно предполагал, что мы встретимся, обсудим свои проблемы и его вспомним. Если рассчитывал вызвать у нас тревогу и беспокойство, то своего он добился. К ожившему Буратино я относился более спокойно. Все-таки трансцендентные силы, если и вредят, то без особого усердия. Петрова Сидорова же я начинал опасаться, и чем дольше о нем думал, тем больше боялся. Нет зверя страшнее человека. Когда я вошел в подъезд, чувство опасности возросло, но, к счастью, на лестничной площадке никого подозрительного не встретил. Опять приступ паранойи. «Ко мне никто не приходил?» — с некоторой опаской поинтересовался я у желтой рожицы. «Ты меня в сторожа не нанимал», — ответила она с улыбкой. Я облегченно перевел дух и погладил рожицу ладонью. Стена была обычной, шершавой, а рожица и не думала оживать. И на том спасибо, сыт уже паранормальными явлениями по самое некуда. Уверенный, что мой дом, моя крепость, я вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь и замер на пороге. В квартире кто-то был. В комнате работал телевизор, бубнил голос диктора, на стенах прихожей играли блики света. Неужели Петров Сидоров решил притворить в жизнь свое обещание скорой встречи? Если так, то вряд ли он будет вести себя столь же корректно, как во время предыдущего визита. «Чего встал на пороге?» — донесся из комнаты голос Оксаны. «Заходи, будь как дома». С души будто камень упал, и я оттаял. Лучше бы это оказалось Любаша, но, быть может, прислала дочку в качестве парламентера. Вообще-то я не вел военных действий, но вот она почему-то на меня ополчилась. Я закрыл дверь, снял куртку, шапку, переобулся в тапочки и, с удовольствием ощущая, как оледеневшие ноги начинают согреваться, вошел в комнату. Оксана сидела в кресле, смотрела телевизор и усиленно поглощала бананы. «Привет!» — развязно поздоровалась она. «А говорил, что бананов нет?» Я глянул на блюдо и увидел только кожуру. «Уже нет!» Она тоже посмотрела на блюдо и наигранно огорчилась. «Жаль!» «А каким образом ты здесь оказалась?» — строго спросил я. — Обыкновенным, через дверь. — А ключи у тебя откуда? — Стащила у мамы из сумочки. Без тени смущения призналась она. — Так, — протянул я. Версия о том, что Оксану прислала мать, развеялась как дым. Жаль. Похоже, с Любашей предстоит еще один нелицеприятный разговор. — А почему не в школе? Оксана неожиданно захихикала. — А ты когда-нибудь на календарь смотришь? Какой сегодня день? — С утра было 20-е. — А день недели? Я запнулся. При работе на вольных хлебах мало обращаешь внимания на дни недели. Вроде бы понедельник. «Воскресенье!» — язвительно поправила Оксана. «А по воскресеньям, да будет тебе известно, дети в школу не ходят». Я окончательно стушевался. Умела Оксана уесть, язвочка еще та. Развернув стул к телевизору, я сел. «Что смотрим?» «Местные новости. Видишь, старичку 76 лет, а его награждают медалью. А тебе слабо?» В глазах Оксаны плясали беснята, губы кривила ироническая усмешка, и я не стал ее разочаровывать. «Ну, куда мне? Если я вознамерюсь своротить горы, то сверну себе шею». И тут я узнал старика. Это был тот самый извращенец, который наблюдал за игрой ребятишек в хоккей и страстно желал, чтобы кто-нибудь из них сверзился в полынью. «Да за что же ему медаль-то?» — безмерно удивился я. «За спасение утопающих. Он вчера вытащил мальчишку из проруби. Уже 5-го, за эту зиму». Я икнул, вытаращился на старика на экране и беззвучно, как рыба, захлопал губами, затем расхохотался. «Ты чего?» — недоуменно посмотрела на меня Оксана. «Так я его знаю! Встретил вчера на набережной. Он сидел, смотрел на ребят, играющих на льду в хоккей. Я его еще за извращенца принял». «Не вижу ничего смешного», — поджала губы Оксана. Я запнулся, подавил смех и посмотрел на ее сердитое лицо. «Действительно ничего смешного. Караулил старик детей, чтобы спасать, а не смаковать, как кто-то из них тонет. Этакий спасатель на водах на общественных началах». «Пожалуй, ты права», — согласился я. «Я всегда права», — безапелляционно заявила Оксана, тряхнула кудряшками, и бирюзовый огонек блеснул у нее на шее. «А зачем ты надела мамин кулон?» — дрогнувшим голосом спросил я. «Она не хочет носить». Я не стал задавать вопрос, почему, опасаясь нарваться на очередную колкость, посидел, подумал. «Что у вас с мамой произошло?» — наконец глухо спросил я. Оксана подобралась в кресле, села ровно, но ироничная улыбка не сходила с ее губ. «Разногласия на сексуальной почве!» — неожиданно выпалила она. Кажется, я покраснел. «Это в каком смысле?» «В самом, что ни на есть, прямом!» — немало не смущаясь, заявила Оксана. «Я сказала, что отобью тебя у нее и буду с тобой жить!» Меня будто обухом по голове ударили. Сидел пришибленный, втянув голову в плечи, оторопело уставившись в голубые глаза Оксаны. Мамины глаза. Язвительная улыбка исчезла с ее лица, смотрела она прямо и открыто, и было непонятно, искренне она говорила или в очередной раз проверяет меня на вшивость. «Созрела девочка», — глупо отметило сознание. «Почему-то представилось, что на моем месте сидит Мирон. Тот бы не растерялся и сразу скомандовал. Тогда раздевайся». «Мое мнение по этому вопросу тебя не интересует?» — тихо спросил я. «А ты что, не согласен?» Все с той же откровенной прямотой выпалила она. «Милая дочка, не гожусь я на роль любовника Лолиты». «Не называй меня дочкой», — выпалила она. И, кажется, это было сказано искренне. «А другого места в моем сердце для тебя нет». Спокойно пытаясь вразумить ее, сказал я. Получилось высокопарно, но как уж получилось. «Это почему же?» Не знаю, что Оксана задумала, правду ли говорила или хотела зло подшутить надо мной, но сейчас мои слова оскорбили ее. «Потому что я люблю твою маму». «Любовь», — фыркнула Оксана. «Понапридумали. Секса тебе недостаточно?» Я горько усмехнулся, детской наивности ничего не ответил. От моего насмешливого взгляда по лицу Оксаны пошли красные пятна. Она вскочила, бросилась в прихожую и начала поспешно одеваться. Затем до меня донеслось «У, козел!» и входная дверь хлопнула с такой силой, что на кухне задребезжала посуда. Лучше бы она разбилась вдребезги. Все на душе было бы легче. Потому что черепки от моей так и не состоявшейся семейной жизни уже не склеить. Я неподвижно сидел на стуле, тупо вперевшись невидящим взглядом в стену, и в голове не было ни единой мысли. В душе царила пустота, и было так тоскливо, что ничего не хотелось, даже вешаться. Поэтому, когда почувствовал, что кто-то теребит меня за штанину, ничуть не удивился. Равнодушно повернул голову и увидел у своих ног отчаянно жестикулирующего Буратино. «Ты был здесь?» — спросил я его. Буратино перестал жестикулировать, внимательно посмотрел на меня стеклянными глазами, беззвучно зашевелил челюстью, затем кивнул. «Все видел, все слышал?» Он опять кивнул. «Тогда какого рожна тебе надо?» Заорал я, вскочил со стула и хотел изо всей силы пнуть деревянную куклу. Так, чтобы она врезалась в стену, разлетелась в щепу, а стеклянные глаза брызнули мелкими осколками. Однако Буратино ловко увильнул, нога попала в пустоту, и я, не удержав равновесия, рухнул на пол. Кажется, я заплакал. Не помню точно, потому что меня одновременно захлестнули безмерная ярость и опустошающая беспомощность, и я не мог адекватно оценивать ситуацию. А потом наступила апатия. Полнейшая. Я лежал на полу, глазной нерв регистрировал, как вокруг меня мельтешит, теребит за одежду, жестикулирует деревянная кукла с длинным острым носом и улыбался до ушей, но мозг никак на это не реагировал. Затем Буратино куда-то исчез, временно наступил умиротворяющий покой для тела и для глаз, а потом на голову плеснулась волна ледяной воды. Меня подбросило словно пружиной. Я сел, ошарашенно замотал головой, рукавом вытирая мокрое то ли от слез, то ли от воды лицо. Соображалось туго, как после похмелья, но я более-менее пришел в себя. Буратино стоял напротив, смотрел снизу вверх, держа в руках большую, чуть ли не с него, алюминиевую кружку. «Что тебе надо?» — натужно, с трудом ворочая языком, спросил я. Он поставил кружку на пол, беззвучно задвигал челюстью, зажестикулировал, указывая то на меня, то на лоджию. «Не понимаю», — помотал я головой. В голове шумело, в глазах рябило, как в телевизоре, включенном на пустой канал. Буратино отбежал к лоджии, приглашая, замахал рукой. «Хочешь, чтоб я за тобой пошел?» Он быстро закивал и скрылся на лоджии. Я тяжело поднялся и на ватных ногах последовал за ним. Никогда не боксировал на ринге, но мне казалось, что именно так чувствуют себя боксеры после тяжелейшего нокаута. Разница лишь в том, что мне не челюсть своротили, а душу вывернули. Когда я вышел на лоджию, Буратино уже стоял на верстаке и держал в руках карандаш. Увидев меня, он начал как ломом долбить карандашом верстак. Держал он карандаш как-то странно, и когда я присмотрелся, то понял, что пальцы у него вывернуты в противоположную от ладони сторону. «Ты неправильно держишь карандаш», — сказал я и показал, как у человека сгибаются пальцы. Буратино страшно рассердился на замечание, задвигал челюстью, завращал глазами и снова с удвоенной силой принялся долбить верстак. Только тогда я, наконец, обратил внимание, что стучит он по карандашной надписи, оставленной вчера. «Придумаю вместо этой безделушки такое устройство, чтобы я мог говорить». «Ага, только над этим все время голову ломал». Чуть не вырвалось у меня, но я промолчал и принялся усиленно растирать виски. Задачка еще та. На электронном уровне для искусственного интеллекта эту проблему вроде бы решили, но вот для механической куклы... Кто мог подозревать, что у нее может появиться интеллект? И все же задачку я решил буквально сразу. Точнее, не решил, а нашел выход из ситуации, чтобы отвязаться. Сел на стул, достал из ящика верстака пищик, которым пользуются актеры кукольного театра, подложил под язык и пропищал. «Такое устройство устроит?» Вынув пищик изо рта, я положил его у ног Буратино. «Только не знаю, как ты будешь дуть в него». Буратино отшвырнул карандаш в сторону, внимательно посмотрел на пищик, на мой рот и снова на пищик. Затем наступил на него ногой, и пищик неожиданно завибрировал. «Половилка звука. Лас. Два. Три». «Чего ему стоит ветер устроить?» — ошарашенно подумал я, и в памяти всплыло, как куклы на стене качались от непонятного сквозняка. Буратино сбросил с себя безрукавку, схватил пищик, повернул голову на 180 градусов и, вывернув руки, вставил ее в щель в спине, где раньше была хохоталка. Затем снова надел безрукавку, вернул голову в нормальное положение и посмотрел на меня. «Здравствуй, папа Калла!» — с чувством сказал он и неожиданно добавил совсем уж фривольным тоном. «Здравствуй, сынок!» — улыбнулся я и впервые не обиделся на прозвище. Происходящее напоминало кукольный спектакль, только кукловода я не видел. «Что скажешь?» «Открой ясик верстака, папа Калла!» Глаза блестели, рот от ушей улыбался вечной улыбкой. И сейчас он был чрезвычайно похож на настоящего Буратино, который принес папе Карло золотой ключик. Я выдвинул ящик и увидел пачку 100-долларовых банкнот и 6 спичечных коробков со стеклянными глазами. Денежное дерево в стране дураков плодоносило не золотыми монетами, а зелеными ассигнациями. «А где поленья?» — машинально спросил я, мгновенно догадавшись, что все это означает. «Под верстаком». Я заглянул под верстак и обнаружил аккуратную поленницу древесины разнообразных пород из коллекции географического факультета университета. На некоторых чурбачках сохранились наклейки инвентарных номеров. «А зачем нужны необычные породы дерева? Это важно?» «Не, так получилось. Восны глаза, а в остальном устроит любой неодушевленный материал. Но ты ведь, кукол, только из дерева делаешь». «Из любого достаточно пластичного материала», — возразил я. Готовность куклы отвечать на вопросы обнадеживала. «А деньги откуда?» Однако рано радовался. «От вельблюда!» «А вот хамить не надо», — строго сказал я. Вид дергающейся на верстаке веселой куклы никак не ассоциировался с пришельцами, тем более агрессорами. Слишком долго я проработал в театре и настолько привык к двигающимся и разговаривающим куклам, что оживший Буратино представлялся мне персонажем, которого и поучить не грех. «Колосо, папа Калла! Спласывай! На что могу, на то отвечу!» Я немного подумал, но голова работала плохо, поэтому не нашел ничего лучшего, чем задать идиотский вопрос. «Ты кто?» И нарвался. «Дед Пихто!» Вопреки своему обещанию, он не внял наставлением. «Ну что с него возьмешь? кукла она и есть кукла. «Мне так тебя и называть?» — нашел я выход из положения. Кукла подумала, повела плечами и отрицательно покачала головой. «Не, зови лучше Булатиной, чтобы другие не путали. У вас ведь так эту куклу зовут?» «А что, собственного имени нет?» «Нет, я один. Точнее, тут часть меня». Я подумал. Ситуация не совсем укладывалась в голове, но вопрос я нашел. «А у этой твоей части, которая здесь, есть название?» «Есть!» Буратино вновь помялся. «Только оно не звуковое. Принцип общения между частями иной, тем у вас». «Это как, телепатический, что ли?» «Нет, но представь, что ты собака. Это люди дают им клички, а имена между собой — на их индивидуальный запах». «Так вы что, воняете?» — удивился я. «Это зря так, для примера!» Я смущенно прочистил горло и перешел к более обстоятельным вопросам. «Откуда ты появился?» На этот вопрос Буратино ответил без смеха. «Это трудно описать. У вас нет такого понятия». «Со звезд?» «Не!» «Из другого измерения?» «Не!» Я запнулся. Мои знания в области фантастики ограничивались несколькими фильмами. Поэтому, кроме высказанных предположений, других, откуда еще могут появиться пришельцы, у меня не было. «Неужели из преисподней?» «Ну ты даешь! Как поешь? В Бога, что ли, веруешь?» «Атеист!» — мрачно возразил я. Мне переставало нравиться его веселье. Похоже, Буратино уловил мое настроение и посерьезнел. «Я уже говорил, что тебе трудно будет понять. У вас нет и близкого представления о моем миле». «Нет так нет», — вздохнул я. «Тогда зачем вы пришли? Или адекватного понятия цели вашего появления у вас тоже нет?» «Есть!» Не согласился со мной Буратино и, приняв патетическую позу, провозгласил. «Мы плесли с милом!» От его заявления мороз пробежал по коже, и в голове ожил ночной кошмар. Стройные колонны марширующих по городу Буратино, заливающих все и вся огнем. Пересилив себя, я постарался задать следующий вопрос недрогнувшим голосом. Я спросил, не с чем вы пришли, а зачем? «Странный вопрос!» — развел руками Буратино. «Мне интересно. Интересный у вас миль. Хочу в нем пожить». «Пожить?» Мои страхи начали подтверждаться. «И как долго?» «Что значит долго?» — удивился Буратино. «А вы что, вне времени живете?» «Мы ощущаем время, так же, как и вы». «Вот я и спрашиваю, надолго ли вы прибыли на Землю?» «А я на нее не прибывал. Земля для меня такая же ладная планета, как и для вас». «Что-то я тебя не понимаю», — пробормотал я. «То ты о себе в единственном числе говоришь, а то во множественном». «Я за тебя объяснял, что здесь только моя часть». Стеклянные глаза Буратино светились умом и человеколюбием. Но я ему не верил. «Мы пришли к вам с миром». «Мир или мира» он имел в виду. Не знаток церковного отпевания покойников, но, кажется, положив в гроб, их миром мажут. «Что-то не понимаю. Планета одна, миры разные. Это как?» «Пока объяснить не могу. Мало информации. Позову у вас немножко. Может, тогда получится». Расплывчатые ответы меня никак не устраивали, и я стал задавать вопросы по второму кругу. «И все-таки, какова цель вашего прибытия? Что значит интересно? Чем именно мы вас заинтересовали?» «Вы конкретно не тем. Мне просто интересно сыть. Тебе ведь тоже интересно сыть?» «Хе-хе-хе!» Передразнил я его, но ответил не сразу. «Им, или правильное ему, видите ли, просто интересно жить. А мне?» Я подумал, и личные неурядицы вновь обступили плотным чистоколом. «А мне уже неинтересно». «Сыть неинтересно», — удивился Буратино. «Когда сыть неинтересно, умирают». Будь его лицо пластичным, оно точно бы скуксилось скорбной гримасой. Но чего не дано деревянному рту до ушей, того не дано. «Бедненький папа Калла», — пожалел Буратино, присел на верстаке и погладил мою руку деревянной ладошкой. «Да пошел ты!» Отмахнулся я от жалости, как от мухи. «Не нуждаюсь в твоем сочувствии. Моя жизнь — мои проблемы. От меня что нужно?» «Делать мне тела!» Немедленно, ни секунды отозвался Буратино. И опять в моей голове возникла картина легионов деревянных Буратино, марширующих по улицам города. Только города не было. Были руины, небо застилал дым пожарищ, и были трупы, и ни одного живого существа, кроме каркающего воронья. «А если я откажусь?» «Почему? Разве я тебе мало плачу? Могу больше. Будешь хорошо жить». «Значит, делать вам тела за хорошие деньги», — протянул я. «И чтобы все были как ты. Может, лучше сразу солдат мастерить, чтобы без всякого фарисейства?» «Совсем солдат?» — замотал головой Буратино. — Совсем всех одинаковых, как я? Делай лазных кукол, только с луками, чтобы можно было блать весе. — Говори уж прямо, — начал я заводиться. — Красть деньги, стрелять из бластеров. Нет, не буду. Я вскочил со стула, хотел схватить Буратино и швырнуть его об стену, но сдержался и, круто развернувшись, вышел из лоджии в комнату. Ну вот присутствует во мне нечто интеллигентское. Не могу просто так, за здорово живешь, разбить куклу. В конце концов, мои предчувствия пока не подтверждались агрессивными действиями с ее стороны. Будь хоть намек на экспансию, тогда бы я не удержался, а так... Буратино спрыгнул с верстака и поспешил за мной, дробно стуча деревянными башмачками. «Какие бластилы! Зачем ты так?» — увещевал он. «Мы плесли с милем!» Я злобно глянул на него, но ничего не сказал. Глаза бы мои его не видели. Сбежать бы от него к чертовой матери, но куда бежать из собственной квартиры? Не зная, как поступить, я сел в кресло. «Я не хочу ничего плохого!» — конючил Буратино, бегая передо мной по полу и заглядывая в глаза снизу вверх. «Мне нравится здесь, нравятся люди. Надеюсь, и мы вам понравимся». «Почему я тебе должен верить?» — процедил я сквозь зубы, уже окончательно запутавшись в его «мы» и «я». «А почему не должен? Мы тем-то тебя обманули? Или я тебе не нравлюсь?» «Не нравишься». «Странно», — пожал плечами Буратино. «А девочке, которая была здесь, я понравился». «Что?» — у меня перехватило горло. «Оксана тебя видела?» «Да? Что тут плохого?» Только этого не хватало. Неосознанный страх перешел в ужас, когда я понял, что все это может означать. Еще минуту назад думал, что отказываюсь от работы, ничем не рискую, кроме собственной жизни. Теперь оказалось, что деревянное чучело подобралось к самому дорогому, что у меня было, и, похоже, собиралось этим шантажировать. «Да я тебя... Не смей больше никогда показываться ей на глаза!» «Это все почему? Я ей нравлюсь, и она мне тоже!» Буратино развеселился и запрыгал на одной ноге, как настоящая театральная кукла, играющая роль бесшабашного деревянного мальчишки в спектакле. Веселого для него и жуткого для меня. Создавалось впечатление, что он прочитал мои мысли и теперь откровенно насмехался над моей беспомощностью. «Ах ты!» Во мне взыграло ретивое. Я стремительно перегнулся через подлокотник кресла, схватил Буратино поперек туловища и изо всей силы швырнул в стену. Осуществил-таки свое жгучее желание. Однако ничего путного из этого не получилось. Вопреки ожиданию, Буратино не распался в щепу от удара, а беззвучно канул в стену, будто она была голографической иллюзией. Мне даже почудилось, что из стены прозвучал издевательский хохот. Не помня себя от злости, я схватил со столика киянку и швырнул вслед Буратино. Киянка исчезла в стене точно так же, как и Буратино, и я явственно различил шмякающий звук. «Ага!» Победоносно заорал я и рассмеялся. Но, как оказалось, рано радовался. Киянка выскочила из стены, как из резиновой прощи, и я еле успел увернуться. «Ну, погоди у меня!» — осатанил я, вскочил с кресла и ринулся в проницаемую стену, абсолютно не думая о последствиях. Главное было добраться до деревянной куклы и раздробить ее, чтобы раз и навсегда покончить с поползновениями пришельцев на мою личную жизнь. А там, быть может, и с их экспансией. Но если для Буратино и киянки стена была проницаемой, то для меня она осталась по-прежнему бетонной. Не знаю, что чувствуют боксеры, когда их отправляют в нокаут, но я сознание потерял не сразу. Врезавшись лбом в бетон, я вдруг ощутил себя лежащим на полу и услышал, как из стены донесся довольный хохот деревянной куклы. И тогда гаснущее сознание рефлекторно отметило сермяжную правоту пословицы. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Глава 7. В голове звенело, лоб горел, но его жар остужало покрывшее лицо мокрое полотенце. Я пошевелился, сдвинул полотенце с глаз и увидел, что лежу на полу посреди комнаты. В сознании все смешалось, и было непонятно, оказался ли я на полу после того, как попытался пнуть Буратино ногой, или когда швырнул его в стену. Какое из событий было первым? Лишь в одном был я уверен на 100%. Если бы в моей голове имелись мозги, то сотрясение бы им не миновать. Это надо только додуматься, сражаться с куклами. Все равно как Дон Кихот с ветряными мельницами. До этого момента мне был известен только один человек, отважившийся сражаться с куклами. Да и тот персонаж — Карабас-Барабас. Как и он, я потерпел сокрушительное поражение. Только не на страницах книги, а наяву. «Тебе больно, папа Карло?» — участливо спросил незнакомый голос. Я скосил глаза на звук и увидел сидящего на краю журнального столика Буратино. Шепелявость исчезла без следа, словно он подрос. Как будто он мог подрасти, или пищик превратился в голосовые связки. Такого просто не могло произойти. Не иначе, как что-то в моей голове сдвинулось. Видимо, мозги мне все-таки присутствовали, но, скорее всего, в минимальном количестве и в желеобразном состоянии. Что с желе может произойти, если по нему стукнуть? То-то и оно. Стащив с лица полотенце, я нащупал на лбу громадную шишку и, постановая, сел. «Долго же ты спал?» — заявил Буратино, болтая ногами. В комнате горел свет, за окном стояла непроглядная ночь, часы на тумбочке показывали половину одиннадцатого. «Ничего себе нокаут!» — пробормотал я. «Почти 6 часов». «Не нокаут, а сон!» — назидательно поправил меня Буратино. «После него, кроме шишки на лбу, не будет никаких последствий». Внутри у меня похолодело. Мало того, что он сквозь стены проходит, так еще и экстрасенс. Что он еще умеет? «Тебе бы котом-баюном на полставки работать!» — пробормотал я. «Цены бы не было!» «А это кто?» «Дед Пихто!» Вернул я должок его же монетой и, только сказав, понял, чьи нотки проскальзывали в голосе Буратины. «Оксаны!» Ее любимое выражение. Залился смехом хохоталки Буратино. Смешливый мне попался пришелец. Никак не вязалось его поведение с образом разведчика передового отряда инопланетного вторжения. Кряхтя, как старый дед, я встал на четвереньки и перебрался с пола в кресло. Буратино сидел на столе, болтал ногами и весело поглядывал на меня. «Пацан, не дать не взять». Рядом с ним на столе лежал разобранный до последнего винтика аудиоплеер. Среди деталей не хватало динамика. Нашел Буратино лучший способ воспроизведения звука, и батареек не понадобилось. Они-то как раз и лежали среди деталей плеера. Так, к созданию ветра, прохождению сквозь стены, гипнозу добавилось вольное обращение с электричеством. То есть получение его из ничего. Такие способности больше подходили демону, чем пришельцу. Впрочем, мои суждения об уровне технологий пришельцев ничем не отличались бы от мнения средневекового монаха-схимника. Попади ему в руки современные электронные часы. Буратино перехватил мой взгляд. «Извини, что разобрал твое звуковое устройство, но с его помощью говорить легче». Он достал из-под безрукавки скатанную в трубочку 100-долларовую купюру и протянул мне. «Надеюсь, этого хватит в качестве возмещения ущерба». «Этого спокойно хватило бы на 20 китайских аудиоплееров. Еще на рынке я понял, что пришельцы понятия не имеют о стоимости товаров и услуг и швыряются деньгами направо и налево, исключительно 100-долларовыми банкнотами. Может, вместо производства кукол им динамики поставлять? Торговля всегда прибыльнее производства, и руками делать ничего не надо». Я глянул на Буратино и понял, что о таком предложении не стоит заикаться. В первую очередь им нужны тела. Тела и глаза, все остальное — приложение. И никуда мне не деться. «Значит, вы пришли к нам исключительно ради интереса?» — спросил я. «Ага! Столько новых возможностей!» «Возможностей чего?» «Познавать мир!» — недоуменно пожал плечами Буратино. «А вы разве не для этого живете?» «Да, познавать мир. Блаженные существа, которые живут не ради хлеба насущного». «А как же!» — с преувеличенным энтузиазмом заявил я. «Исключительно ради этого!» Возможно, сказочный Буратино и поверил бы в мой энтузиазм, как поверил в денежное дерево лисы Алисы, но этот Буратино уловил фальшь. Кое-что о нас он уже знал. «Правда?» — с сомнением в голосе спросил он. «Тогда зачем вам зеленые бумажки?» «Именно для познания мира!» — понесло меня. И откуда столько сарказма взялось? «Мы через них на мир смотрим. У кого их больше, у того и познание обширнее». «Тогда ты должен понимать, зачем мне столько тел?» Ирония вышла из меня, как воздух из проколотого шарика. Не знаю, что он имел в виду, но в моем понимании сказанное им связывалось лишь со стройными шеренгами кукольных человечков, с отнюдь не кукольным оружием в руках, но больше меня не хватило. Снова разболелась голова, и я осторожно потрогал шишку на лбу. «Устал я, да и голова болит», — пробормотал я, уходя от скользкой темы. «Надо поспать, утро вечера мудренее». «А ты разве не выспался?» — с недоверием протянул Буратино. «Жаль, тебе в лоб киянкой не попал», — сварливо отозвался я. «Вот тогда бы понял бы, что такое травма». Я снова потрогал лоб. Где ему понять, его лоб-то деревянный? Спать не хотелось, но и продолжать разговор тоже. Решение, работать или нет на пришельцев, лучше отложить на утро. Хотя я подозревал, что отказаться не получится. Слишком большие козыри были на руках у деревянной куклы. И несмотря на то, что Буратино лишь вскользь намекнул на возможность шантажа, иного пути, как соглашаться на его условия, не было. Разве что оттянуть решение до утра в бесполезной надежде. Авось пронесет. «Сейчас приму лекарство и буду баньки». Я поднялся с кресла и направился на кухню, подавив жгучее желание схватить Буратино и оторвать ему руки-ноги, а заодно и голову. Как бы ни приключилось чего похуже, шишки на лбу. Хватит с меня одного эксперимента. На кухне я достал из шкафчика бутылку водки, налил полный стакан и выпил. Чтобы быстрее захмелеть, закусывать не стал и занюхал корочкой хлеба. «Помогает?» — участливо спросил Буратино, следовавший за мной как привязанный. «Сам попробуй!» — буркнул я и непроизвольно улыбнулся. Представив, как мы с ним сидим за кухонным столом, распиваем водку и занюхиваем корочками хлеба. Тремя, как в сказке. А что, нормальный бы собутыльник получился, если бы он мог пить. Уж лучше водку с ним хлестать, чем... В глазах начало рябить, сознание затуманилось, и я нетвердой походкой поплелся к тахте. «Ложись, ложись!» — суетилась вокруг меня деревянная кукла. «Я тебе помогу, полечу!» Смысл слов проскальзывал мимо сознания, и мне было все равно, каким образом Буратино собирается меня лечить. Для русского человека лучшего лекарства, чем водка, не существует. Панацея от всех болезней. Спал я, на удивление, спокойно. Никакие кошмары не мучили. И проснулся утром трезвый, как стеклышко, словно не принял вчера лошадиную дозу универсального снотворного. Мысли были ясные, голова светлой, тело налито энергией, как у 20-летнего, будто я помолодел. Не знаю, как именно лечил Буратино, но результат получился высококлассным. Давно я не испытывал такой бодрости духа и тела. Осторожно оглядывая комнату в поисках ходячей деревянной куклы, я ощупал лоб. Шишка рассосалась без следа, а проблемы нет. «Эй, сынок!» — тихонько позвал я, но никто не отозвался. Тоже неплохо. По крайней мере, решение проблемы оттягивалось на неопределенный срок. На сутки или более, кто знает. Надолго ли в этот раз ушел сквозь стену по своим делам Буратино? В одном я был уверен точно — не навсегда. На авось надеяться нечего, не пронесет. Разве что съем что-нибудь недоброкачественное. На журнальном столике я обнаружил пачку 100-долларовых купюр в банковской упаковке и записку, написанную знакомым корявым почерком — «Надеюсь, дня на два тебе на познание мира хватит». От записки на три версты несло иронии, но это с человеческой точки зрения. Возможно, вчера Буратино придуривался, однако я теперь ни в чем не был уверен. Особенно в мирных целях пришельцев. Слишком мягко они стелили, как бы жестко спать не пришлось. Вечным сном и в сосновом гробу. Судя по некоторым замечаниям Буратино, о нашем мире он знал гораздо больше, чтобы запросто поверить в мою сказочку о познании мира через американскую валюту. Хотя в иносказательном смысле я прав. Какое к черту может быть познание мира без гроша в кармане и на голодный желудок? Я повертел пачку в руках. Такие деньги я не только первый раз в жизни держал, но и видел. Однако радости не испытывал. Знал, каким образом придется их отрабатывать. Наверное, Буратино мог давать мне по пачке в день, либо же засыпать долларами, будто фантиками, всю квартиру. Но чрезмерные деньги, как и обильная пища, вызывают несварение. Пища — желудка, деньги — духа. Не хотелось мне, как Кощею Бессмертному, над златом чахнуть. К тому же, если действительно предстоит вторжение, то за океанскую валюту ждет та же судьба, что и советские рубли. На себе испытал, как вчерашние деньги за сутки превращаются в бесполезные бумажки. Положив пачку на стол, я побрел в ванную комнату. Почистил зубы, умылся и направился было на кухню готовить завтрак, как вдруг понял, что нужно срочно бежать из квартиры. Нечего рассусоливать. Буратино может вернуться в любой момент, и тогда придется садиться за верстак и строгать армию кукол. Понятно, что деваться мне некуда, но в моей ситуации продавать душу лучше позже, чем раньше. Лихорадочно одевшись, я сунул в карман полушубка доллары и выскочил из квартиры. И только пройдя пару кварталов, быстрым шагом начал думать, куда бы податься. Идти было некуда. Любаша на работе. Да и будь она дома, на порог не пустят. А на рынке или у Андрея Буратино меня найдет. Я представил ситуацию, как деревянная кукла гоняется за мной по сугробам сквера между выставленных картин и орёт не своим во всех смыслах голосом «Папа Карло, идем домой!» Кому-то может показаться забавным, но мне будет отнюдь не до смеха. И зачем только доллары прихватил с собой? Что за дурацкая привычка совать деньги в карманы? Буратино точно решит, что я согласился. С другой стороны, куда я денусь? Почему-то был уверен, что даже если срочно уеду из города к черту на куличики, деревянная кукла меня и там найдет. Сунув руку в карман, нащупал пачку. По моим понятиям, сумасшедшие деньги. Нет человека, который бы не мечтал стать богатым, и я не исключение. Но в том-то и беда, что в своих желаниях необходимо быть осторожным. Они могут сбыться. Одно дело, когда богатство сваливается на голову по щучьему велению или в виде наследства, и совсем другое, когда за него приходится платить непомерную цену. Душевные переживания литературных героев всегда воспринимаются отстраненно. Но сейчас я по-настоящему оценил метание доктора Фауста. Я остановился на перекрестке и непрекаянно огляделся. Погода стояла вчерашняя, промозглая, с серым плотным туманом, от которой без моих проблем на душе было паршиво. По улице проносились редкие машины, разбрызгивая грязную снежную кашу. По тротуару, оскальзываясь на наледи, спешили по своим делам пешеходы. Почему-то подумалось, что когда меня не станет, ничего в мире не изменится. Есть я или нет меня, никому до этого нет дела. С той лишь разницей, что сейчас на меня можно наткнуться в тумане, а когда не будет, то место окажется пустым. Мысль о суициде протрезвила, и я поёжился. Нет, не прав я в своих рассуждениях. Со мной или без меня, но мир не останется таким, каким я его вижу сейчас, потому что появились таинственные засланцы, пришедшие неизвестно откуда, и не остановить их, ни предсказать, что теперь будет, никто не может. Воздень я сейчас руки к небу и возопи на весь перекресток: «Стойте, люди, отдумайтесь! Грядет погибель ваша! Мчится всадник на коне бледном!» Быстрее коня примчатся санитары на машине бледной, упакуют в смирительную рубашку и доставят в сумасшедший дом. В общем, тоже выход. Если деревянная кукла меня и там достанет, вряд ли мне в больничных покоях позволят вырезать кукол на погибель человечества. Светофор на перекрестке мигал огнями, я стоял, смотрел на него и не знал, какой путь выбрать. Наконец решил. Закрою глаза, когда открою, свет светофора подскажет дорогу. Красный покончу с жизнью, желтый поеду в сумасшедший дом. Я закрыл глаза и почувствовал себя глупо. Стоит на перекрестке седой мужчина с закрытыми глазами и всерьез рассуждает о том, как ему свести счеты с жизнью. Ради чего, спрашивается? Все по цветам. Красный, цвет крови, желтый. Ну, понятно чего. Конь бледный. Точно сбрендил, если такое на ум пришло. Неужели из меня патриотизм еще не вытравили? Я вспомнил, как отзывался о родине Андрей Осокин, и полностью с ним согласился. Если до меня никому нет дела, то почему я должен родить обо всех? Но глаза открывать все равно страшился. Тем временем вокруг что-то происходило. Звуки усилились, я услышал ропот толпы, пару раз взвизгнули тормоза, запиликали клаксоны. Меня толкнули раз, второй, и когда толкнули в третий, я осмелился открыть глаза. Светофор горел зеленым светом по всем направлениям, и на перекрестке произошел затор. В общем, не очень оживленный перекресток, но из-за наледи на асфальте выход из строя светофора вызвал, как говорят в автоинспекции, напряженную дорожную ситуацию. Водители и пешеходы раздраженно переругивались между собой, а у меня словно камень с души упал, и настроение резко пошло вверх. На зеленый свет я не загадывал, но поломка светофора оказалась весьма кстати. Зеленый, значит, еще поживу. Будь верующим, точно бы решил, что не обошлось без десницы Божией. Я развернулся и, не переходя улицу, пошел от перекрестка, куда глаза глядят. Простое совпадение не верилось, но кто выдал мне индульгенцию на жизнь, гадать не хотелось, чтобы не испытывать угрызений совести. В конце концов, совесть — понятие эфемерное, а вот пачка долларов в кармане и ледяная слякоть в прохудившихся сапогах весьма материальны. Финансовая независимость — очень хорошая штука, а о моральной стороне вопроса лучше не задумываться. Перед собой никогда не оправдаешься, а перед другими оправдываться категорически не желаю. Я тоже хочу жить, а не влачить существование. Продавщица в бутике, куда я завернул купить новую обувь, встретила меня на удивление приветливо. Не то что при покупке гарнитура для Любаши. Либо ее обязали встречать всех покупателей без разбора с радушной улыбкой, либо по моему лицу было видно, что я при деньгах. Крупная сумма в кармане сильно меняет облик человека. «Что желаете приобрести? На какой сезон? Быть может, вечерний фрак?» Вечерний фрак меня сразил. Не знаю, подтрунивала ли она надо мной, как над неожиданно разбогатевшим лохом, Или действительно существуют дневные и утренние фраки. Ну, я на всякий случай не стал заострять внимание. Тем более, что ее предложение натолкнуло меня на светлую мысль. А почему, собственно, покупать только обувь? В средствах я не ограничен, могу позволить сменить всю одежду. «Никаких вечерних фраков», — с апломбом заявил я. «Собираюсь на горный курорт, поэтому подберите что-нибудь спортивное». Пишить было некуда, я как мог убивал время, щупая и рассматривая вещи, которые продавщица раскладывала передо мной на прилавке. Естественно, ни на какой курорт я не собирался. Поэтому от чисто спортивной одежды отказался и выбрал весьма практичную. Фирменные джинсы, легкие сапоги-бахилы, чисто шерстяной свитер с большим воротом, практически невесомый пуховик, как подозреваю, не на пуху, а на синтепоне. Шапку тоже сменил. Хотел вначале взять спортивный шерстяной петушок, но, посмотрев на себя в зеркало, отказался. К большому огорчению уже не по возрасту. Взял шапку с козырьком из короткого серебристого меха. Честно говоря, она тоже оказалась не очень к лицу. Но понравилась. Подобный головной убор я видел на Багратионе на портрете известного художника. Полководцем мне не быть, хоть покрасуюсь. Испытывая необычную эйфорию от того, как легко расстаюсь с сумасбродными деньгами, я заплатил 1500 долларов, переоделся и, оставив старые вещи, вышел из магазина. На улице я оглянулся и сквозь витрину увидел, как продавщица брезгливо укладывает мои обноски в бумажный мешок. «Эх, девочка, не едала ты с голодухи палёного волка!» При мысли о еде у меня засосало под ложечкой. Неудивительно. Не до завтрака было, когда выбегал из квартиры. Купить пару хот-догов, что ли? Я фыркнул. Привычный уклад жизни, есть что подешевле, лишь бы насытиться, никак не хотел сдавать свои позиции. При таких деньгах и хот-доги... Нет, дорогой мой, раба из себя надо выдавливать, как сказал кто-то из классиков. Уж не помню точно классиков литературы или марксизма-ленинизма, но сказал он верно. А посему и в ресторан завалиться не грех. Артишоков заказать, да под коньячок. Никогда не ел артишоков, в глаза их не видел. Но почему бы сегодня не посиборитствовать? Как ни крути, а завтра придется корячиться у верстака. Выбор-то сделан. Как сказал Цезарь, жребий брошен, Рубикон перейден. Не знаю, насколько сладка жизнь на другом берегу Рубикона, но с пачкой долларов в кармане попробовать стоило. Последний раз в ресторане я бывал еще во времена студенчества, и, честно сказать, сейчас не знал, где в городе находится хоть один ресторан. Зрительная память — очень хитрая штука. Если не можешь себе что-то позволить, то напрочь этого не замечаешь. Я немного подумал и направился к центру города, где недавно возвели пятизвездочную гостиницу «Централ». Не знаю, какому англоману пришло в голову столь многозначительное для русского уха название. Быть может, мэр Полищук ностальгировал по бурной юности? Как бы там ни было, но теперь каждый депутат и бизнесмен, посетивший наш город, может с гордостью заявлять, что какое-то время провел у российском «Централе». Ну и черт с ними, с нашими бизнесменами и их ностальгией. Для меня главное, что при гостинице обязательно должен быть не просто хороший ресторан, а шикарный. Гулять так гулять, по-русски, как перед смертью. Я прошел по улице Академика Амосова и свернул на проспект Победы. Еще два квартала и гостиница. Обогнав меня, у обочины притормозил черный микроавтобус с тонированными стеклами. Дверца приоткрылась, из салона выглянул крепкий парень и позвал. «Молодой человек! Вы ко мне обращаетесь?» — удивился я, недоуменно оглядываясь. «К вам, к вам! Не подскажете, как проехать на бульвар Пушкина?» «Спасибо за молодого человека!» — улыбнулся я, подошел ближе и нагнулся. «На первом же перекрестке, указал рукой, — сверните направо, а затем...» Закончить я не успел. Кто-то толкнул меня в спину, пассажир схватил за куртку, и я в мгновение ока очутился в салоне микроавтобуса на полу лицом вниз. «Не вздумай орать!» — предупредил пассажир. Он уже сидел на мне верхом и, заломив за спину руки, застегивал на запястьях наручники. Не то что орать, дышать у меня не получилось. От неожиданного нападения перехватило горло. Мне набросили на голову матерчатый мешок, и машина сорвалась с места. «Не лучше ли ему рот лентой заклеить?» — спросил еще кто-то. Меня подняли с пола и усадили в кресло. «Не стоит, он мужик сообразительный, так ведь?» Сквозь ткань мешка я почувствовал на щеке чье-то дыхание. Горло все еще не отпускало, и я кивнул. Ни черта себе артишоков отведал. Под коньячок. «Мы сейчас лучше сделаем!» Я почувствовал, как мне закатывают рукав, попытался воспротивиться и замычал. «Не сопротивляйся, могу вену проткнуть!» Игла вошла в руку, и я прекратил дергаться. «Так-то лучше! Чё это он мычит? Язык со страху проглотил. Посмотри, он не обмочился?» Сознание начало затуманиваться, темнота перед глазами бешено завертелась сужающейся воронкой. «Ты интересуешься? Ты и щупай!» Донеслось, как сквозь вату в ушах, и я выпал из реальности. Глава 8. Голова болела, как с похмелья, во рту было сухо, глаза открывать не хотелось. Я свесил руку, на ощупь попытался найти бутылку с водой, которую ставил у тахты на ночь с перепою, но ничего не обнаружил. Где же это я вчера так, что и воду забыл поставить, и свет? Свет не выключил. Так режет глаза сквозь закрытые веки. Стоп, откуда такой яркий свет? У меня в комнате одна лампочка в люстре, да и та ради экономии маломощная. Вечный полумрак. Прикрыв глаза ладонью, разлепил веки. Лежал я не на своей тахте, а на кровати, в незнакомой комнате с побеленными стенами, в чужом свитере и чужих джинсах. Застонав, я сел и, по-прежнему, прикрывая глаза ладонью от яркого света, огляделся. Комната была небольшой, 2 на 3 метра, но с высоким потолком, откуда лился нестерпимо яркий свет. В стене у изголовья кровати на высоте 2 метра располагалось маленькое окошко, напротив находилась железная дверь, рядом с ней умывальник. Из этой стены на разных уровнях выступали 2 белые полочки. Одна полочка побольше и повыше — столик, вторая поменьше и пониже — стул. Черт побери, где я? С кем вчера так напился? Проковыляв к умывальнику, я открыл кран и, приложившись к нему, принялся жадно пить ледяную воду, пока не заломило зубы. Сухость во рту удалось снять, но ясность мысли не наступила. На полочке умывальника лежало мыло, из стаканчика торчал тюбик зубной пасты и щетка. Рядом висело полотенце. Все принадлежности новые, ни разу не использованные. Да где же я, в конце концов? Снова открыл кран, сунул под него голову, умылся и принялся растираться полотенцем. Ледяная вода сняла головную боль, и сознание начало потихоньку проясняться. Комната чрезвычайно напоминала тюремную камеру, только чистую и ухоженную по европейским стандартам. Неужели КПЗ для особо привилегированных? Любопытно, за что я сюда угодил. Напиваюсь я редко, никогда память при этом не теряю, и в драки тоже никогда не ввязываюсь. Уж таким уродился, тихоньким обывателем. Но все когда-то происходит в первый раз. Возможно, водка палёная оказалась, мозги закоротила, и я в драку полез. Зеркало, чтобы увидеть, есть ли на лице синяки, в комнате не было. Я принялся рассматривать на себе одежду в поисках крови. Одежда была новой, чистой, и только тогда я стал кое-что припоминать. Кажется, одежда не с чужого плеча, вроде бы сам вчера покупал. А потом вроде захотел пообедать в ресторане при отеле «Централ». Прищурившись от яркого света, я снова огляделся. Да уж, точно в «Централе» напился до чертиков, и заботливые швейцары тут же сопроводили в номер. Я провел пальцем по стене и с удивлением обнаружил, что не какая-то не побелка, а пластик со столь оригинальной фактурой. Неужели номера в отеле стилизованы под тюремные камеры? Бред полный. Я замотал головой, и тогда в затылке что-то хрустнуло. В теме ударила жаркая волна, и память восстановилась. Да. Это, конечно, не отель «Централь», но тюрьма весьма комфортабельная. Ртутный лампион под потолком, вместо решетки на окне матовое, несомненно, пуленепробиваемое стекло, и пол не цементный, теплый. Только сейчас заметил, что расхаживаю в носках, но холода не ощущаю. Проверил карманы, однако ничего в них не обнаружил. Документы, ключи, деньги — все исчезло. Не было куртки, шапки и нового махерового шарфа. Исчез и новенький ремень из джинсов. Все-таки тюрьма, чтобы не вздумал повеситься, хотя как это можно сделать с помощью куртки или шапки, не совсем понятно. Ремень и шарф еще куда ни шло. Я заглянул под кровать, нашел там бахил и обулся. Правда, тут особенно не походишь. 4 шага от двери к окну и 4 шага от окна к двери. Марафонская дистанция. Вот тебе артишоки под коньячок. Иронизировал над «Централом»? Получите. Заранее предвидя результат, я подергал за ручку двери, но, как и ожидалось, дверь не открылась. От нечего делать, подошел к столику, попробовал на прочность. Пластиковая плита сидела в стене, как влитая. Я сел на полочку стул. Скорее, это не тюрьма, а сумасшедший дом, причем, опять же, для привилегированных особ. Постельное белье было белоснежным. Как бы в подтверждение моих мыслей, дверь бесшумно отворилась, и на пороге возник сухопарый мужчина в белом халате с бесстрастным лицом. Он подошел к столику, поставил передо мной одноразовый стаканчик и наполнил его из пластиковой бутылки. «Пейте!» Голос вошедшего был таким же бесцветным и невыразительным, как и лицо. Вряд ли врач, скорее санитар. Я взял стаканчик и осторожно понюхал. Жидкость ничем не пахла. «Пейте, это снимает головную боль!» Голова почти не болела, но я послушно выпил солоноватую микстуру. Если это действительно психбольница, то не следует отказываться. Не захочешь пить лекарства — насильно введут. Я прошелся взглядом по подтянутой фигуре человека в белом халате и понял, что для насильственных действий надо мной второго санитара не понадобится. Этот справится с двумя такими, как я. «Просьба и жалоба есть?» — спросил он, отбирая у меня пустой стаканчик. Вопрос был настолько нелеп, что я не удержался от иронии. «Передайте в Организацию Объединенных Наций, что здесь по отношению ко мне грубо нарушаются права человека». «Еще просьба есть?» Поинтересовался он таким тоном, будто первую просьбу собирался исполнить неукоснительно. «Есть? Какие? Жрать хочу! Что вам заказать?» Я с удивлением посмотрел в холодные глаза санитара. «Шутки здесь такие, что ли?» «Ладно, я буду шутить». «Артишоки!» — заявил я, не отрывая взгляда от его лица. Но невозмутимость санитара была непробиваемой. «И все? Коньяк!» Буркнул я, теряя всякую надежду на взаимопонимание. Не по мне был плоский юмор психбольницы, если это можно назвать юмором. Санитар развернулся, вышел в дверь и уже оттуда пригласил. «Прошу следовать за мной!» Я не стал ждать повторного приглашения и вышел. «Лицом к стене, руки за спину!» — скомандовал санитар. Протестовать было бессмысленно, и я послушно повернулся лицом к стене. «Так психбольница или тюрьма?» Санитар захлопнул дверь и снова скомандовал: «Налево и вперед!» И я пошел по темному узкому коридору, не выказав возмущения по поводу того, что вначале санитар предложил следовать за ним. Не в моем положении возмущаться. Тусклый свет, загораясь по мере нашего продвижения, газ за спиной, и определить длину коридора не представлялось возможным. Вначале двери по обе стороны коридора располагались близко друг от друга, затем стали встречаться реже. «Стой!» Услышал я, когда мы прошли 20 метров. Санитар открыл дверь слева и приказал: «Заходите!» Я вошел и оказался в просторном кабинете с тремя большими окнами, застекленными все тем же матовым пуленепробиваемым стеклом. Справа в углу стоял диван, журнальный столик и два кресла. А напротив центрального окна, за обширным столом, кто-то сидел, но свет из окна мешал разглядеть лицо. «Проходите, Денис Павлович, садитесь!» Радушно предложил он, и я узнал голос оперуполномоченного Сидорова Петрова. Дверь за мной закрылась, но санитар не вошел, оставшись в коридоре. Я прошагал к столу, сел на стул. Откинувшись на спинку кресла, Сидоров с улыбкой смотрел на меня. «Я предупреждал, что скоро свидимся». «Здравствуйте», — раздельно сказал я, намекая на то, что он не поздоровался. Сидоров нисколько не смутился. «Благодарствую за пожелание», — кивнул он. «Я-то буду здравствовать, а вот ваше здравие находится под вопросом». Внутри у меня похолодело. $10 000, которые извлекли из моих карманов, — приличная сумма. И теперь я понимаю, что эти купюры отнюдь не с денежного дерева страны дураков. Кончились добрые сказки, начинаются жестокие разборки. Сидоров повернулся лицом к дисплею компьютера, прошелся пальцами по клавиатуре. «Ага!» С явным наигрышем удивился он. «Каким же это образом вы разбогатели? Наследство получили?» Я вгляделся в его лицо и не обнаружил родинки под левым глазом. И тогда засевшая во мне тревога внезапно сменилась на трезвую рассудительность. Всегда считал себя трусоватым человеком, но оказалось, что в безвыходном положении могу за себя постоять. «А это?» Не отвечая на вопрос, я потер пальцем у себя под глазом. «У вас куда подевалась?» «Родинка? Обычный камуфляж. Один из элементарнейших способов маскировки. 80% свидетелей, мельком видевших преступника с родинкой на лице, не узнают его при опознании без родинки». Его словоохотливость мне не понравилась. При первой встрече он вопросы игнорировал. «Значит, преступника?» — спросил я, прищурив глаза. «И как мне вас теперь называть? Сидоров Петров или Сидоров Петров, или, может быть, Пидоров Сетров?» «Я бы не стал хамить в вашем положении», — покачал он головой. Зовите меня Евгений Викторович...» Он сделал паузу и улыбнулся. «Иванов. Имя, отчество и фамилия настоящие». «Иванов?» Сказать, что я удивился, не то слово. «И вы хотите, чтобы я поверил?» «Верить или не верить — ваше дело, но моя фамилия Иванов. Лучший способ дезориентации. Чем ближе к истине, тем меньше верится». Я недоверчиво покрутил головой, но все же сделал вид, что поверил. Какая в сущности разница, Иванов он, Сидоров, Козличев или Петров Великий? Лучше бы наши дороги никогда не пересекались. «Не боитесь, что, выйдя отсюда, я раскрою ваше инкогнито?» «Выйдете вы отсюда или не выйдете, зависит только от вас». Сказано было с нажимом, глядя мне в глаза, но я не поверил чересчур открытой честности. «Ничего здесь от меня не зависело. 10 000 долларов, которые вы нашли при мне, — это все деньги. Больше у меня нет. Хоть утюгом пытайте, хоть иголки под ногти загоняйте». Иванов брезгливо наморщился. «Не надо нас, Денис Павлович, пугать криминалитетом. Мы солидная государственная организация, и обнаруженные при вас 8 500 интересуют нас в самую последнюю очередь». «Но все-таки интересуют. Не сами деньги, а откуда они у вас?» Мне очень хотелось ответить так, как бы ответила Оксана, от верблюда. Но я сдержался. «Если начну рассказывать честно, вы не поверите». «Это почему же?» «Потому что в солидных государственных организациях не верят в потусторонние силы». «М-да...» Иванов постучал пальцами по столу, задумчиво глядя куда-то мимо меня. «У нас действительно солидная организация, но вы ничего о ней не можете знать». «Настолько секретная?» Он не ответил, глянул на дисплей, прочитал на нем неведомое мне сообщение и пробежался пальцами по клавиатуре. Дверь в кабинет открылась, кто-то вошел, но я принципиально не стал оборачиваться. Иванов отодвинул в сторону клавиатуру и посмотрел мне в глаза, серьезным, немигающим взглядом. «Сверхсекретная. Именно о ее целях и задачах мы с вами сейчас будем говорить». Снова мороз пробежал по телу, и я повел головой, будто на шею набросили удавку. «Теперь понятно». «Что вам понятно?» «Либо я стану вашим агентом, либо...» «Верно мыслите», — кивнул Иванов и неожиданно спросил. «Если не ошибаюсь, вы сегодня не завтракали». «Сегодня — это когда?» — в свою очередь поинтересовался я. «Сколько же суток я спал, если он так уверенно спрашивает?» «Сегодня — это сегодня», — уточнил Иванов. «Вас усыпили всего на 1.5 часа». Из его слов получалось, что за мной и дома следили. Иначе откуда ему знать, что я не завтракал? В окна наблюдали, что ли? А чему, собственно, удивляться, если организация сверхсекретная? Мало мне стеклянных глаз, наблюдавших за мной из спичечного коробка. «Всё-то вы обо мне знаете!» — обреченно вздохнул я. Заныло под ложечкой. Попадать в зависимость от серьезной государственной структуры очень не хотелось, но ситуация была безысходной. «Тогда прошу», — радушно указал он в угол кабинета за моей спиной. Я оглянулся и увидел, как давешний санитар выкатывает из кабинета пустую ресторанную тележку, оставив после себя сервированный на 2 персон журнальный столик. От обилия пищи у меня, как у собаки Павлова, мгновенно набежал полный рот слюны. Иванов вышел из-за стола, прошел к журнальному столику и сел в кресло. «Что же вы, присаживайтесь, пообедаем». Я прошел в угол, но сел не в кресло, а на диван. Евгений Викторович окинул взглядом сервировку стола и удивленно вскинул брови. «Артишоки и коньяк вы заказывали?» «Да». «Любопытное сочетание», — не сдержал он ироничной улыбки. «Каждый день употребляю», — сварливо огрызнулся я. «Понятно», — Иванов спрятал улыбку. «Предлагаю начать с салатиков». Он пододвинул ко мне блюдце с горкой овощей, залитых майонезом. «Коньячку?» Я помедлил с ответом, затем кивнул. Он налил в рюмки коньяк, поднял свою рюмку и сказал: «Прозит!» И выпил. Тост был достаточно индифферентным, поэтому я тоже выпил и принялся закусывать. Иванов с разговором не торопился, ждал, пока я утолю голод. Я же настолько проголодался, что ел без разбору, чуть ли не все подряд. Попробовал артишоки. Так себе. И что только нашли в них французы. С коньяком определенно не сочетаются, по крайней мере, для русского человека. Евгений Викторович ел не спеша, поглядывая на меня. Коньяку больше не предлагал, а я не напрашивался. Сейчас, как никогда, была нужна трезвая и ясная голова. «В 80-х годах прошлого столетия...» — неожиданно начал он тихим голосом, словно не ко мне обращался. «В Советском Союзе при Комитете государственной безопасности был создан оперативный штаб под кодовым названием «Горизонт». Целью оперативного штаба, а впоследствии секретной группы под тем же названием, являлось изучение аномальных явлений». Я налил в стакан минеральной воды, выпил и посмотрел на Иванова, ожидая продолжения. Но он молчал, ждал моей реплики. «Вы хотите сказать, что эта структура функционирует до сих пор и из группы разрослась в организацию?» «Да». В моем положении надо было промолчать, но я не сдержался. В конце концов, что я теряю? «Не верю». «Почему?» «Потому что в период перестройки наши президенты выбалтывали и не такие секреты. А я о вашей структуре ничего не слышал». «О нашей структуре ни тогдашние президенты, ни нынешние ничего не знают». От столь наглой лжи меня перекосило. «Вы меня за идиота принимаете?» Иванов укоризненно покачал головой. «Что вы, Денис? Будь так, никто бы с вами не разговаривал. Лгать и наводить тень на плетень в сложившейся ситуации не в ваших интересах». «Скажите, пожалуйста, Евгений!» Фыркнул я, перейдя, как и он, на фамильярный тон. «Так такие не будете. Судя по апартаментам и этому обеду, ваша организация достаточно обеспеченная. Откуда такие финансы, если у государства на первостепенные нужды не хватает денег? Группа «Альфа», элита государственной безопасности и та недофинансируется. А вы как сыр в масле катаетесь». «Наша структура финансируется не из государственного бюджета». «Что? Государственная структура финансируется не из государственной казны? Что за чушь? Из каких же тогда источников?» Иванов только развел руками. «Вот, а говорили, не будете врать». «А я не лгу, просто не уполномочен отвечать на некоторые вопросы». Я сдержался, налил себе еще минеральной воды и отхлебнул. Что ж, замалчивание и запугивание — известные методы вербовки. Первый ко мне уже начал применяться, когда наступит очередь второго. «Не боитесь, что сейчас я соглашусь сотрудничать с вами, а когда выйду отсюда, то все расскажу прессе?» «Не боюсь. Были прецеденты, но, как видите, о нас до сих пор никому ничего не известно». «Устраните?» «Зачем же? Это как раз послужило бы подтверждением правдивости ваших слов о нашей организации. Мы делаем гораздо надежнее. В настоящий момент в психлечебнице заводится карточка на гражданина Егоршина Дениса Павловича, который с детства страдает приступами шизофрении и раз в 3 года при обострении приступов проходит стационарное лечение. Ваш лечащий врач подтвердит диагноз». «У вас везде свои люди?» «Ничего подобного. Слышали что-либо о модификации сознания?» Внутри у меня похолодело. «Зомбирование с потерей памяти?» «Что вы правы. Простая потеря — это вчерашний день. Нейролептическое программирование совместно со структурным психотропным кодированием позволяет не только стирать память, но создавать новую и модифицировать сознание. Врачу психбольницы внушат соответствующую информацию, и он будет искренне считать, что вы являетесь его пациентом долгие годы. И если я не соглашусь с вами сотрудничать...» «Тогда и с вами поработают наши психотехники. Специалисты, они высококлассные, и через пару дней вы навсегда превратитесь в дебила. Вас переведут в сумасшедший дом, где вы сможете открыто рассказывать всем желающим о встречах с инопланетянами». Кровь ударила в голову, мысли смешались. Веселенькая перспектива. Запугивание, как второй метод вербовки, оказалось гораздо действеннее, чем я ожидал. «Можно?» — прохрипел я, указывая на графинчик с коньяком. — Нужно. Иванов налил рюмку, я схватил ее и залпом выпил. — Еще? Выпив вторую рюмку, я выдохнул, распиравший легкий воздух, положил в рот дольку лимона, прожевал, нервное напряжение стало спадать. — Еще? — предложил Иванов. Я отрицательно покачал головой. — Что вам от меня нужно? — Пока ничего. «Сегодня я в общих чертах ознакомлю вас с целями и задачами нашей организации». «Зачем?» «Чтобы вы начали думать над информацией, интерпретировать ее, а не просто воспринимать, как большинство людей». Я последовал совету, подумал, затем кивнул. «Следует понимать, что я уже ваш сотрудник. Хочу я этого или не хочу?» Я безбожно махнул рукой. «Налейте еще». «Вот уж нет». «Тогда зачем предлагали?» «Чтобы отказать». Евгений Викторович смотрел на меня, улыбался, но глаза у него оставались холодными. Я тяжело вздохнул. «Выбора у меня, как понимаю, нет. Или-или, третьего не дано». Коньяк ударил в голову, и я раскрепостился. В безвыходном положении выручает только ирония. От безысходности она не спасает, зато позволяет сохранить уравновешенность. В моей ситуации это наиглавнейшее. Я по-детски надул губы и окинул стол обиженным взглядом. «Третьего не дано? Это что, компота не будет?» Он не ответил, я внезапно увидел, как много у него общего с ожившим Буратино. Ничего не значащая улыбка и холодный изучающий взгляд. Вот только нос подкачал. Я откинулся на спинку дивана и одарил Иванова, надеюсь, таким же холодным взглядом, но без улыбки на губах. «Валяйте! Знакомьте!» Иванов хмыкнул и покачал головой. «Значит, валять, да? Бравировать изволите? В вашем положении браваду проявляют либо тупицы, либо трусы. Считайте меня трусом. Есть основания?» «Да, тупицей прослыть хуже. Тупость проявляется всегда, а трусость только в экстремальной ситуации». Иванов окинул меня оценивающим взглядом. «Иногда бравадой пытаются прикрыть и...» Задумчиво протянул он, оборвав себя на полуслове, вернув лицу снисходительную улыбку. «Ладно, валять так валять. Как я уже говорил, наша организация занимается систематизацией и анализом аномальных явлений, имевших место на территории постсоветского пространства». Начал он индифферентным тоном. «Если отбросить заведомо фальсифицированные случаи, то все аномальные явления можно разделить на две группы — атмосферно-визуальные и материально-контактные. Первая группа составляет около 94% всех зафиксированных аномальных явлений. Анализ этой группы показал, что практически во всех случаях мы имеем дело с атмосферно-визуальной иллюзией наподобие миража. То есть объекты фиксируются глазным нервом, на фотопленку, цифровыми камерами, но не регистрируются радарными установками. Таким образом, вашу контору можно закрывать», — резюмировал я. Брови Иванова удивленно взлетели. «И что привело вас к этому выводу? Уже более столетия с тех пор, как миражи удалось зафиксировать на фотопленку, они считаются обычным атмосферным явлением». «Именно считаются», — поморщился Иванов. «В очередной раз убеждаюсь, насколько сильны в человеке стереотипы обывательского мышления. Если авторитетная наука утверждает, что миражи — обычное атмосферное явление, значит, так оно и есть. Однако природа миражей, как и природа шаровых молний, до сих пор не выяснена. С открытием радиосвязи все почему-то безоглядно уверовали, что иные цивилизации будут связываться с нами исключительно радиосигналами, и с тех пор другие варианты к рассмотрению не допускаются. Человеческая гордыня настолько велика, что даже послание иным цивилизациям, отправленное за пределы Солнечной системы, было написано на золотом диске граммофонным способом. Попади этот диск в руки современных специалистов, они бы неделю возились, копаясь в архивах, чтобы суметь воспроизвести звук». «Вы хотите сказать, что все так называемые атмосферно-визуальные неидентифицируемые явления, в том числе и миражи, оазисов посреди пустыни, представляют собой попытку иных цивилизаций связаться с нами?» Иванов ухмыльнулся. «Рад за вас, что вы уже начинаете мыслить, хотя и достаточно прямолинейно. Все обстоит почти так, но не совсем. То есть сейчас мы перейдем от рассмотрения атмосферно-визуальных явлений к рассмотрению материально-контактных?» Усмешка исчезла с губ Иванова, лицо стало замкнутым и серьезным, как у санитара. «Этот тип явлений мы рассматривать не будем», — жестко отрезал он. Настолько жестко и резко, что внутри у меня что-то перевернулось. «Вас не интересует мое мнение?» — упрямо спросил я. «Здесь есть только два мнения — мое и ошибочное», — стальным голосом заявил он. «Не знаю почему, но мне сразу подумалось, что материальные контакты с иными цивилизациями у группы «Горизонт» уже были, причем результативные. Ничем иным я не мог объяснить внебюджетное финансирование государственной структуры. Мне стало не по себе, и я прикусил язык, чтобы не задавать вопрос вслух». «Нет так нет», — пробормотал я, отводя взгляд в сторону. «Вот и договорились. Продолжаю. Все не так просто и не настолько прямолинейно, как вам представляется. Предлагаю проанализировать некоторые примеры появления миражей. 18 июня 1815 года, ровно в полдень, над голландской деревушкой на фоне кучевых облаков проявилась панорама грандиозной битвы, как если бы на нее смотрели с большой высоты. Стреляли пушки, крутило колесо конница, полки сходились в рукопашную. Экспозиция продолжалась несколько часов, затем исчезла. И только на следующий день жители деревушки узнали, что в это время происходило знаменитое сражение под Ватерлоо. Первый же вопрос, который задает себе любой ученый и будет искать на него ответ, каким образом возможна подобная передача изображения. Вопрос вполне стереотипный для научного анализа, однако именно в этом и проявляется косность научного подхода. Поэтому я задам другой вопрос. Почему проявилось именно это изображение? Почему миражи оазисов в пустыне, как правило, предстают перед глазами людей, заблудившихся в песках и крайне обезвоженных? Почему сейчас миражи в пустынях практически не наблюдаются? Зато количество зафиксированных летающих тарелок растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Сможете ответить? Честно говоря, я ожидал чего угодно, и в первую очередь дознания с пристрастиями и рукоприкладством о происхождении пачки долларов, но только не этого. Розыгрыш, что ли, или бред собачий? Мираж. «Детский сад!» — буркнул я. «Не понял. Вы формулируете вопросы, как в детском саду, включая в них подсказки». «Верно. И все же хочется услышать вашу версию». «Мою версию?» «Моя версия — бред сивой кобылы». «Вот как? Это моя версия. А ваша версия, которую вы пытались навязать наводящими вопросами, заключается в том, что за нами постоянно наблюдают инопланетяне и, улавливая наши мысли, воспроизводят их в виде голографических картинок». «Так, что ли?» Иванов неопределенно повел плечами. «Скажем, в первом приближении». «Вот и я говорю, бред собачий!» Раздраженно повторил я. Брови Иванова удивленно взлетели, затем он от души рассмеялся. Я из-под лобья посмотрел на него, зачерпнул большой ложкой красную икру и с невозмутимым видом принялся намазывать ее на гренок. «Для 10 000 долларов обед скудноват, не находите?» Заметил я с набитым ртом, чтобы сбить с него веселье. Продолжая улыбаться, Иванов покачал головой. «Не обольщайтесь, обед за наш счет. К тому же, повторюсь, при вас было не 10 000, а 8,5. 1500 вы оставили в магазине, когда приоделись». Он смотрел на меня с прищуром, давая понять, что слежка за мной велась добротно. Мне стало не по себе, есть расхотелось, и я отложил бутерброд. «Продолжим или будем отвлекаться на хихоньки-хахоньки?» — вкрадчиво спросил Иванов. «Не я начал хохотать». Буркнул я, не поднимая глаз. «Удивляюсь вам!» — продолжал он, будто и не услышав моей реплики. «Взрослый человек, а ведете себя как ребенок. Все для вас чушь, бред собачий, а то и сивой кобылы». Он помолчал, а затем, жестко расставляя акценты, сказал: «У нас серьезная организация, и мы занимаемся конкретным делом, каким бы невероятным оно ни представлялось на первый взгляд. К тому же есть сведения, что вы разделяете эту точку зрения. Мы предлагаем вам сотрудничество, и усвоите раз и навсегда, повторяться не буду. Иного выхода у вас нет. На третье здесь компота не подают». Когда со мной говорят, посмеиваясь и подтрунивая, я не всегда нахожу нужные слова и часто тушуюсь. Но если пытаются читать нотации или выговаривать, то тут в меня вселяется без противоречия. «Ребенок, говорите? Тогда не устраивайте детский сад. Ах, миражи, миражи, фатаморгана! Кто, по-твоему, деточка, их проецирует? Инопланетяне, деточка!» Иванов кисло поморщился, тяжело вздохнул, налил себе коньяку, выпил и посмотрел сквозь меня усталым взглядом. «Может, не стоит мучиться?» — тихо спросил он, и по тону я понял, что обращается он не ко мне, а как бы разговаривает сам с собой. Мысли вслух произносит. «Списать как бесперспективный материал. Нет человека — нет проблем». Его взгляд, наконец, сфокусировался на моем лице, и был он тяжелым, неприятным, будто перед Ивановым сидел манекен. Неодушевленный предмет. Этакая помеха. «Основная заповедь чиновника — отказать всем. Зарплата идет независимо от принятого решения, но отказ снимает проблему и головную боль. Не надо ни над чем думать, переживать. За бездействие чиновника не наказывают, а на активной работе можно столько шишек набить, что лишишься теплого места». Говорил он искренне, и мне стало жутко. «Вы не находите, Денис Павлович?» Наконец обратился он ко мне. Кажется, я побледнел. Ответить было нечего, и я отвел глаза в сторону. Ишь, размечтался, что могу за себя постоять. Ничего я не могу. Против чиновничьей машины мы все как муравьи на асфальте перед катком. Сплющит, пройдет дальше, и никто не заметит исчезновение какого-то кукольных дел мастера. «Давайте, Денис Павлович, договоримся», — невыразительным голосом продолжал Иванов. «Либо мы работаем как соратники, и вы прекращаете пикироваться по любому поводу, либо будем считать, что аудиенция закончена со всеми вытекающими последствиями». Не поднимая глаз, я кивнул. «Хорошо. Теперь насчет детского сада. Да, если вы хотите так трактовать свое обучение, то именно на уровне детского сада». В голосе Иванова прорезались металлические нотки. Я мельком глянул на него и не решился что-либо возразить. Слишком серьезно он смотрел на меня. «Кажется, вы начинаете что-то понимать», — сказал он после небольшой паузы. «По крайней мере, уяснили, как себя вести. Продолжим. Почему мы приступаем к вашему обучению с такого уровня? Попытайтесь представить себя на месте достаточно образованного человека европейского средневековья, не только верящего, что Земля плоская, а небесный свод хрустальный, но и опирающегося на солидную научную базу того времени, подтверждающую эти постулаты. Сможете представить?» С языка чуть было не сорвалось «могу», но я глянул в лицо Иванову, наткнулся на жесткий взгляд прищуренных глаз, буравящих меня неподвижными зрачками, и осекся. Я подумал, трижды подумал и неожиданно осознал, что я не могу. Понятия не имею о схоластических научных тезисах Средневековья. А если бы имел, все равно никоим образом не смог бы поверить в плоскую землю, хрустальный свод с неподвижными звездами и колесами небесной механики, вращающих этот свод над землей. То есть представить абстрактную картинку мог, но поверить в то, что на этом зиждется мироздание — увольте. Ученые мужи из Средневековья абсолютно серьезно вычисляли, сколько чертей может разместиться на кончике иглы. Для меня же такая задача была абсурдной по сути. Если не абракадаброй, то нонсенсом. Чушью собачьей. Хм. И сивы кобылы в придачу. «Итак?» — требовательно спросил Иванов. «Не смогу!» — буркнул я. «Уже прогресс!» — удовлетворенно заметил он. «Начинаете думать?» Убеждение в том, что Земля плоская, было в средние века настолько устоявшимся и незыблемым, что за малейшее сомнение в его непогрешимости отправляли на костер. Сейчас времена другие, за инакомыслие на костер не отправляют, но поверьте, современные ученые свои теории отстаивают не менее рьяно, чем фанатики Средневековья. Это прискорбно, однако легко объяснимо. Если человек всю жизнь посвятил науке, достиг широкой известности, то как, по-вашему, он отреагирует на теорию, которая все его труды разносит в пух и прах? А ту ее на костер! Я вспомнил, как нечто подобное говорил о Соке на сотрудниках университета и усмехнулся. Иванов интерпретировал мою усмешку по-своему. «Ваша усмешка подтверждает мои слова о том, насколько крепки и незыблемы корни современного научного мировоззрения. Переубедить вас сразу не получится, поэтому я попытаюсь заронить зерна сомнения. Для примера возьмем современную математику. В настоящее время эта наука все больше превращается из прикладной в абстрактную, оперирующую исключительно цифрами, напрочь отметающую физический смысл математических действий, в то время как он лежит на поверхности. В определении степени числа до сих пор сохранились названия квадрата для второй степени и куба для третьей. Но мало кто из математиков, решающих уравнение, задумывается, что уравнение второй степени описывает фигуру на плоскости, уравнение третьей степени — пространственную фигуру. И уж абсолютно никто не думает, что представляет собой фигура уравнения четвертой степени, пятой и так далее. В то время как элементарная логика подсказывает, что уравнение n-ной степени описывает топологическую фигуру в соответствующем n-мерном пространстве. Также обстоят дела и с интегрированием, дифференцированием. Первое производное уравнение третьей степени представляет собой проекцию трехмерного тела на плоскость, из чего логически следует, что интегрирование и дифференцирование описывает процесс переноса объекта из одного n-мерного пространства в другое. Честно говоря, в математике я не силен, разве что в арифметическом сложении вычитании мелких денежных сумм, но не более. Если бы умел умножать деньги, здесь бы не сидел. Кажется, Иванов прочел в моих бараньих глазах мнение о его математических выкладках. «Впрочем, мы увлеклись», — заметил он таким тоном, будто я к увлечению имел самое непосредственное отношение. «С многомерностью Вселенной вы познакомитесь гораздо позже, а сейчас вернемся к азам вашей подготовки. Но для начала небольшой тест-вопрос. Чем, по-вашему, гений отличается от обыкновенного человека?» «Он умнее», — не задумываясь, ответил я. Иванов рассмеялся. «Опять стереотип. Гений отличается от обычного человека тем, что не стесняется как задавать наивные вопросы, так и искать на них ответы». «Дурак тоже задает наивные вопросы», — пробурчал я. «Но не ищет на них ответы. Вспомните Ньютона с его наивным вопросом, почему падает яблоко, и что из этого получилось. Вы хотите сделать из меня гения?» «Сделать гения невозможно. Я хочу лишь одного. Чтобы вы отошли от известных научных истин и начали мыслить нестандартно. И для этого начнем с глобальных вопросов, или, как раньше говорили, с вопросов о причинах всего сущего. А мелкотравчатые темы типа взаимодействия чего-то с чем-то оставим на потребу нашим современным ученым. Итак, приступим. Что, по-вашему, представляет собой сознание?» Пометуя сентенцию Иванова о многомерности Вселенной, я приготовился услышать вопрос о трехмерности нашего мира, но он спросил настолько не по теме, что я недоуменно развел руками. У него попроще вопросов нет. Например, как борщ варить. Тоже не по теме, но в поварском искусстве я хоть что-то смыслю. «И все же, попытайтесь хотя бы припомнить определение школьной программы». Я попытался. «Кажется, нас учили, что сознание есть свойство высокоорганизованной материи». «Вот видите, все-таки что-то помните», — удовлетворенно кивнул Иванов и опять почувствовал себя маленьким мальчиком в подготовительной группе детского сада. «Но самое удивительное, что ничего умнее этого расплывчатого определения до сих пор не придумано. Горы научных трудов посвящены различным функциям сознания, но что это такое, формулируется всего тремя словами. Свойства высокоорганизованной материи, ни больше, ни меньше. Существование сознания было и остается такой же загадкой, как и существование Бога, с той лишь разницей, что, в отличие от Бога, его существование не подвергается сомнению, а значит, не требует доказательств. Но! Есть одно большое «но». Поскольку изучение сознания проводят сами обладатели сознания, то есть люди, то на выводы естественным образом влияют антропоцентрические воззрения. Пример такого махрового антропоцентризма — упомянутое мной послание иным цивилизациям на космической станции «Пионер». Согласно этому посланию, разумные обитатели Вселенной должны общаться между собой с помощью звуковых волн, что возможно лишь в атмосфере. И мало того, эти обитатели должны быть биологически подобны человеку, с соответствующей земной цивилизации социальной культурой. Поскольку представители Вселенной с иным способом общения между собой и иной культурой нас не воспримут. Представим, что муравьи разумны. Смогут ли они воспринять нашу звуковую речь, если они общаются между собой тактильным и однорантным способом? Сможем ли мы понять однорантную речь разумного муравья? Контакт между столь разными цивилизациями будет гораздо более сложным, чем разговор между слепым и глухонемым, когда слепой говорит, а глухонемой показывает ему на пальцах. Скорее всего, такие цивилизации пройдут друг мимо друга, отказав противоположной стороне в разумности. «Еще один хороший довод, чтобы вашу контору прикрыть», — подумал я. «Если она до сих пор существует, значит... Что же это значит?» «Мы не занимаемся поиском внеземных цивилизаций», — продолжал Иванов. «И проблема контакта с ними — второстепенный вопрос. Мы занимаемся обнаружением их представителей на Земле. Каким образом мы это делаем?» Иванов пристально смотрел мне в глаза, но я упорно молчал. Не хотел нарываться в очередной раз, тем более, что он мог оказаться последним. Прозябать остаток жизни в сумасшедшем доме не было моей сокровенной мечтой, отнюдь. «Нет, вопрос не к вам», — покачал он головой. «Вопрос чисто риторический, поскольку даже уфологи, не задействованные в нашей организации, на него не ответят. И все же методика нами разработана. Что, по-вашему, отличает живое существо от мертвой материи? Этот вопрос уже к вам, и я бы хотел услышать ответ». Я подумал и не стал испытывать судьбу. Был уже наводящий вопрос. «Живое существо мыслит». «Да неужели? И амеба тоже?» Я раздраженно передернул плечами. Живое существо двигается, питается, живет одним словом. Ай-яй-яй-яй. Живое живет. Вы сами недавно сформулировали ответ, и в нем осталось только поменять причину и следствие. Поскольку сознание есть свойство высокоорганизованной материи, то живое существо отличается от мертвой материи именно сознанием. Понятно, деточка. Зло закончил я за него, стиснув зубы. Это даже не детский сад, это ликбез. Разозлил он меня менторским тоном, и я не удержался. «И дуб дерева тоже?» — буркнул я, не поднимая глаз. «Да», — спокойно заметил Иванов. «Хотя современная наука отказывает растительным формам жизни в сознании, имеется доказательство наличия сознания у любых форм жизни. Но оно чересчур сложно, и на данном этапе я советую принять за аксиому, что сознание неотделимо от понятия форм жизни». Ответ меня сразил, усугубив подозрение. Какой наукой они пользуются, если отвергают современную? Только не надо путать сознание с разумом, хотя рамки, отделяющие одно от другого, весьма зыбкие и до сих пор неопределенные. Основное отличие живой материи от неживой заключается в том, что в процессе жизнедеятельности живая материя постоянно находится в поисках пищи для своего развития, избегает опасности на своем пути и репродуцируется. Эта целенаправленная программа поведения фактически является сознанием. При этом в теле живого существа проходят узконаправленные биохимические реакции, характеризующиеся соответствующими потенциалами, вследствие чего любое живое существо окружено слабым электромагнитным полем. Улавливая, регистрируя биопотенциалы, мы ищем иной разум. Вам понятна методика? Нет. Иванов внимательно посмотрел на меня, пожевал губами. «Что именно вам непонятно?» «Электрический потенциал возникает при любой химической реакции. Разложение мертвого тела также является биохимическим процессом. Чем тогда электромагнитное поле мертвого биологического объекта отличается от электромагнитного поля живого?» «О!» — Иванов с уважением посмотрел на меня. «Не ожидал таких познаний!» «Декбарин, два класса церковно-приходской школы, точки над «и» расставлять обучены!» Иванов усмехнулся. «Три курса химико-технологического факультета, увлечение студенческим театром эстрадных миниатюр, отчисление из института, работа в театре кукол». Припомнил он факты моей биографии. «Неужели что-то помните из институтского курса?» То, что мою биографию здесь разобрали по косточкам, подразумевалось само собой, но упоминание об этом лишний раз неприятно царапнуло душу. И я не стал больше ерничать. «Отчислен я не за неуспеваемость, а по собственному желанию». Учился неплохо, но в 20 лет понял, что химия — не мое призвание. Было в те времена поветрие выбирать работу по душе, а не по престижности. В таком случае мне будет гораздо проще объяснять принцип методики. Биохимические процессы в живом организме управляются сигналами нервной системы, в то время как процесс разложения мертвого тела протекает произвольно. Вследствие чего в мертвом теле наблюдается постоянный, медленно угасающий потенциал — а потенциал живого организма имеет мерцающую характеристику. Здесь мы не оригинальны. В большинстве медицинской аппаратуры, регистрирующие процессы жизнедеятельности организма, заложены те же принципы. Когда человек жив, на экране наблюдается пляшущая ломаная линия, когда мертв — прямая. Это-то понятно. Непонятно, как в биосфере Земли, под завязку, наполненной ходячими мерцающими потенциалами, вы определяете пришельцев. «У них что, другая аура?» «Вот!» — протянул Иванов. «Наконец-то я услышал от вас квалифицированный вопрос. Все опять упирается в антропоцентризм. И вы никак не можете отойти от определения, что сознание есть свойство высокоорганизованной материи. А может ли сознание существовать без материи?» Холодок пробежал по спине. «Это что еще за мистические бредни? Или исследования группы «Горизонт» имеют... теологическую направленность? Если так, то это многое объясняет. И негосударственное финансирование, государственные организации, и то, как легко воспринял Иванов мое замечание о потусторонних силах. В религиозных организациях крутятся такие деньги, что российским олигархам и во сне не снились. Нормальная версия. На что, как не на обоснование существования Бога, тратить деньги церковникам? «Я материалист», — сказал я, старательно отводя глаза в сторону. «И я в Бога не верю», — признался Иванов. «Когда я говорил без материи, то имел в виду исключительно высокоорганизованную материю, то есть сложный по структуре биологический объект». Я недоверчиво покрутил головой. «Темните, барин!» — Иванов фыркнул. «Вернемся к началу разговора, к так называемым «миражам» или неопознанным летающим объектам. Известны случаи, когда летчики, преследуя НЛО, впадали в бессознательный транс и приходили в себя далеко от места происшествия. Не все смогли после шока посадить самолет, но медицинское обследование тех, кому удалось это сделать и не разбиться, обнаружило серьезное нарушение психического состояния летчиков, что вначале объяснялось стрессовой ситуацией. Однако позднее сканирование НЛО показало, что в области его визуальной фиксации наблюдается ионизированный сгусток низкотемпературной плазмы. Напряженность электромагнитного поля плазмоидов близка по своему значению человеческому биополю, что и приводит к сбою в функционировании сознания. Но самое поразительное, что у поля плазмоидов мерцающие характеристики. Я обомлел. То есть вы хотите сказать, что миражи... Иванов уловил растерянность на моем лице. «Я хочу сказать, что на сегодня информации достаточно». Он вынул из кармана дистанционный пульт и нажал на кнопку. «Отдыхайте, думайте, размышляйте. Завтра мы встретимся опять, я выслушаю ваши соображения, и мы продолжим». Дверь отворилась, и на пороге возник санитар. «А...» — я прочистил горло. «Огорошили вы меня? На пасашок можно?» «Нет». «Тогда я с собой возьму». Протянул я руку к бутылке коньяка. «Нет», — резко осадил меня Иванов. «Разрешаю взять с собой только воду. Вы мне нужны трезвыми и здравомыслящими». Невольно вспомнилось, как Осокин предлагал мне выпить с ним спирту, а я отказывался. Как я сейчас понимал Андрюху, выпить хотелось до упора, до потери сознания, причем в такой же степени, как у летчиков при встрече с НЛО. Я, с сожалением, убрал руку от бутылки, откинулся на спинку дивана и глубоко вздохнул. «Одного не могу понять, почему для своей работы вы выбрали меня?» С нажимом поинтересовался я у Иванова. «Полноте, Денис!» Он иронично скривил губы, затем стер с лица усмешку и раздельно произнес. «Хе-хе-ха-ха! Хи-хи!» Кровь ударила в голову. Я смешался, не найдя, что ответить на столь весомый аргумент, встал из-за стола. Тоже мне нашел с кем тягаться. Не глядя на Иванова, я взял со стола пластиковую бутылку с минеральной водой и направился к двери. В этот раз санитар, сопровождая меня по коридору, шел рядом без всяких там руки за спину и лицом к стене. И хотя он по-прежнему молчал, создавалось впечатление, что его отношение ко мне кардинально изменилось. Теперь мы были не подследственным с надзирателем, а если не соратниками, то, по крайней мере, коллегами. Но когда он привел меня в комнату, а затем также молча вышел, то в двери щелкнул замок. «Вот тебе и соратник. Коллега». Комната оказалась другой, но она мало отличалась от той, в которой я очнулся. Разве что немного больше по размеру. Такая же кровать, такой же стол-полочка. Но над умывальником имелось зеркало. В углу стояла вешалка, на которой висела моя куртка, шапка, шарф и брючный ремень. Я поставил бутылку с водой на столик, взял ремень, подпоясался. И застыл посреди комнаты. Делать было абсолютно нечего. После разговора с Ивановым в голове царил сумбур, и размышлять над проблемами контакта с внеземными цивилизациями категорически не хотелось. По-прежнему хотелось одного — напиться вдрызг, затем упасть на кровать и провалиться в забытье, и проснуться утром у себя дома с тяжелой похмельной головой, с ощущением, будто все, что сегодня со мной произошло, — дикий кошмарный сон. Интересно, если из меня сделают дебила и поместят в сумасшедший дом, буду ли я помнить себя, свою жизнь, или новое сознание будет чистым, как лист бумаги? Если так, то это тоже своего рода убийство. Не тело, но сознание, души. Я покосился на шарф, висящий на вешалке. Вешаться не хотелось, равно как и становиться дебилом. Отхлебнув из бутылки минеральной воды, я разулся, лег в одежде на кровать и прикрыл локтем глаза от льющегося с потолка яркого света. Зачем здесь такой яркий свет? Наблюдать за заключенным? Не успел я подумать, как свет начал меркнуть, пока совсем не погас. В чтение моих мыслей я не поверил. Скорее всего, кто-то наблюдал за мной либо сквозь зеркало, либо посредством скрытых телекамер, увидел, как я лег на кровать и выключил свет. И на том спасибо. Я убрал локоть с глаз. Теперь комната освещалась дневным светом из матового окошка. И в ней царил приятный полумрак. Но и этот свет стал меркнуть. Причем настолько быстро, как не бывает при заходе солнца. Выходит, не какое-то не окошко в белый свет, а сплошная иллюзия. Спи спокойно, дорогой товарищ. Спать не хотелось. Размышлять о своем положении тоже. Я попытался представить, чем сейчас занимается Любаша, но ничего не получилось. Вместо ее лица из памяти назойливо всплывало лицо Оксаны. Вырастет из маленькой стервочки, так и не ставшей мне падчерицей, большая стерва. «Папа Карло, ты спишь?» — кратчево поинтересовался знакомый голос. Я стиснул зубы. Только говорящего полена для полного счастья не хватало. Что ему двери, что ему казематы, когда оно сквозь стены преспокойно дефилирует. «Сплю!» — буркнул я. «А как же работа?» — обидчиво протянул Буратино. «Ты обещал! Задаток получил!» «Отобрали у меня задаток, а нет денег — нет работы!» Нагло бросил я в темноту, чтобы отвязаться. На рынке за такие слова любой заказчик начал бы моим куклам ручки-ножки отрывать. А за такие деньги, без лишних слов, и мне бы заодно голову отвернул. Но Буратино ничего не сказал, и из темноты донеслось непонятное шуршание. Будто мыши забегали. Я повернул голову на звук, но в кромешной тьме ничего разобрать не смог. Неожиданно подумалось, что, в отличие от меня, Иванов прекрасно видит, что происходит в комнате. Возможно, для того и свет погасил, чтобы наблюдать за мной в инфракрасном излучении. Его последние слова при расставании о многом говорили. «Держи!» — сказал Буратино, и мне на грудь шлепнулась пачка долларов. Я не пошевелился. «Зачем мне деньги в каземате? Даже баснословные. Здесь я, так сказать, на полном государственном обеспечении. И что дальше?» — едко спросил я. «Как что? Теперь у тебя есть деньги, значит, можешь работать». «Где здесь?» «Зачем здесь? У тебя тут материала нет». Рассудительно заметил он. «У тебя на лоджии». «И как я туда попаду?» Равнодушно поинтересовался я. Сил на иронию уже не хватало. Что с Буратино возьмешь? Деревяшка она и есть деревяшка. Даже с баснословными суммами с денежного дерева страны дураков. Дверь заперта, а сквозь стены, как ты, я ходить не умею. «Так в чем дело? Давай научу». «Сейчас!» — огрызнулся я. «Раз попробовал, больше не хочу». «Но это ж так просто! Вставай!» Я так и не понял, то ли какая-то сила подняла меня и усадила на кровати, то ли я сам сел. Пачка долларов соскользнула с груди, упала на одеяло, и я, машинально нашарив ее рукой, сунул в карман джинсов. Такова уж натура человека. На льдине замерзать будет, но ни за что не решится из зеленых бумажек костер развести, чтобы согреться. Так и найдут закоченевший труп в обнимку с чемоданом долларов и исправной зажигалкой в кармане. Нагнувшись, я поискал под кроватью бахилы, обулся, а когда распрямился, больно ударился затылком о выступающую из стены панель столика. «Чёрт!» — выругался я. «Ничего не видно! Никуда за тобой не пойду, только шишек о стены понабиваю!» «Что значит «не видно»?» — удивился Буратино. «Не видно, значит, не видно!» — окрысился я. «Темно, хоть глаз выколи!» «Ты и вправду ничего не видишь?» Я зло фыркнул и тут же почувствовал, как Буратино спрыгнул мне на плечи, и деревянная ладошка коснулась моего затылка. «Эй, больно!» — отпрянул я, но неожиданно обнаружил, что боль исчезла. «Не дергайся! Ничего плохого я тебе не сделаю!» Деревянная ладошка прошлась по глазам, и в комнате зажегся свет. Странный какой-то, блеклый, отчего все вокруг выглядело как бы в черно-белом кино. «Что ты сделал?» — ошеломленно спросил я. «Улучшил твое зрение!» — сообщил Буратино и спрыгнул с плеча на пол. «Идем!» Я встал с кровати и огляделся. Теперь мне верилось, что сквозь стены пройду, однако где-то на периферии сознания появилось двойственное чувство, что это не моя уверенность, а кто-то навеял ее точно так же, как заставил сесть на кровати. Словно не Буратино, а я был марионеткой, и невидимый кукловод дергал меня за ниточки. «Пойди туда, сделай то, думай так». «Чего медлишь?» — поторопил Буратино. Правой ногой он вступил в стену и вопросительно оглянулся на меня. В сумеречном свете синяя безрукавка и зеленые штанишки выглядели одинаково серыми, будто я стал дальтоником. Невеселая перспектива. «Куртку надевать?» — спросил я, с сомнением покосившись на вешалку. «Куртку? Ах да, вы же существуете в ограниченном диапазоне температур. Хлипкие создания. Надевай!» Не знаю почему, но руки у меня были будто ватные, словно не я ими двигал, а все тот же невидимый кукловод. Непослушными пальцами я повязал шарф, натянул куртку, нахлобучил шапку, затем неуверенно шагнул к стене и осторожно приложил к ней ладонь. Ничего не получилось. Стена была холодной и твердой. «Закрой глаза!» — приказал Буратино. Я послушно закрыл. «Что ты видишь?» «Ничего, темноту». «А теперь представь, что темнота везде, и это не только темнота, но и пустота». «А чего темноту представлять везде?» Возмутился я про себя, когда она с закрытыми глазами и так кругом. И вдруг ощутил, что ладонь больше не упирается в стену, а зависла в воздухе. С закрытыми глазами я попытался нащупать стену, но ничего не получилось. Тогда я открыл глаза и увидел, что рука по локоть находится в стене. В комнате вспыхнул ослепительный свет, дверь распахнулась, и на пороге появился Иванов. Красный и растерянный, все-таки не в дальтоника меня превратил Буратино. «Ты куда?» — сиплым голосом спросил Иванов, во все глаза уставившись на мою руку, по локоть находившуюся в стене. «Куда?» — переспросил я, и ватное оцепенение, до сих пор сковывавшее тело, исчезло, сменившись веселой бесшабашностью. Умение делать то, что другие не умеют, всегда вызывает чувство превосходства. «Туда!» — кивнул я на стену и мстительно добавил. «Хе-хе, ха-ха, хи-хи!» Иванов бросился ко мне, но я поспешно шагнул в стену, так и не успев показать ему нос, как делали мои куклы, хотя очень хотелось. Ребячество, понимаю, но когда человек всю жизнь проработал в кукольном театре, атмосфера спектаклей и проделки персонажей невольно откладываются в сознании и сказываются на поведении. Надеюсь, что Иванов урезался в стену с той же силой, как и я, совсем недавно в погоне за Буратино. Впрочем, вряд ли. Бросился он ко мне по касательной. А жаль. Глава 9. С пригорка открывался вид на излучину неширокой реки с крутыми берегами, поросшими густым смешанным лесом. Слева между стволами раскидистых сосен просматривалось двухэтажное бревенчатое здание, а внизу, прямо подо мной, находился деревянный причал с одной единственной полузатопленной лодкой. На причале сидел рыбак в брезентовой робе с наброшенным на голову капюшоном и уныло смотрел на неподвижный поплавок. Ярко светило солнце, река степенно несла темные воды, но самым поразительным было то, что здесь царила осень. Где, спрашивается, в каком уголке земли так могло быть, если у нас сейчас середина зимы? «Нравится?» — спросил Буратино. Я прокашлялся, посмотрел под ноги на деревянного человечка. «Где мы?» «А тебе не все равно? Но здесь неплохо, да?» Я скрипнул зубами. Только от одного с его загадками избавился, как второй, любящий темнить на мою голову, объявился. Ничего не сказав, я начал спускаться по тропинке к причалу. Заслышав шаги, рыбак покосился в нашу сторону и снова уставился на поплавок. На вид ему было лет 60, но в черной окладистой бороде не наблюдалось ни единой сединки. Определенно лесник, а бревенчатое здание между деревьями — его изба или контора лесничества. «День добрый!» — поздоровался я. Рыбак угрюмо кивнул. «Клюет?» — поинтересовался я, в уме прикидывая, как, не вызывая подозрений, расспросить, где мы очутились. «Смотри!» — со вздохом сказал рыбак и пододвинул ко мне ведро. Я заглянул и ахнул. Ведро до половины было заполнено какими-то полупрозрачными существами, похожими на медуз, но с большими глазами. Глаза смотрели на меня и мигали. «Что это?» «Не что, а кто!» — пробурчал рыбак. «Устюпенды! Всю рыбу распугали. Думают, я удочку забрасываю, чтобы играться с ними. Пусть посидят в ведре, поумнеют». «Да...» — неопределенно протянул я, не найдя, что ответить. «А что ответить? Хотят у Стюпенда и с дедом поиграть, да он не хочет. Безвыходная ситуация». «Кто это с тобой?» — покосился рыбак на Буратино. Вопрос он задал спокойно, будто живых кукол встречал каждый день. «Это?» — переспросил я. «Буратино». «Вижу, что не мальвина», — с невозмутимым видом продолжил дед. «Я спрашиваю, кто он?» «У тебя что, дед, со слухом плохо? Имя у меня такое». «Буратино так Буратино», — поморщился рыбак. «Конспираторы хреновы. Надолго к нам?» Я неопределенно повел плечами и покосился на Буратино. «Навсегда», — безапелляционно выпалил он. «Ну-ну», — усмехнулся в бороду дед. «Поживем, поглядим. Ты-то кто будешь?» Он посмотрел на меня пристальным взглядом из-под кустистых бровей, и что-то в его взгляде мне показалось знакомым. «Я Егоршин». Глупее ничего придумать не мог, но, к счастью, в это время деду стало не до меня. Течение отнесло поплавок к камышам, он резко ушел под воду, удилище изогнулось, и дед едва не свалился с пристани. Вода у камышей забрулила крутым кипятком, дед выхватил из кармана нож и отсек леску. «Черт!» — ругнулся он. «Ходят всякие, отвлекают. Чуть сам пираноиду не попался. Вода у камышей начала успокаиваться, но кое-где со дна продолжали всплывать редкие пузыри, лопаясь на поверхности белесым паром. Дед снова полез в карман, достал ключ с номерком и протянул мне. «Держи! Второй этаж, девятая комната!» Он покосился на Буратино. «Или вам нужно две комнаты?» «Хватит одной!» — сказал Буратино, принимая ключ. «Он золотой?» «Чего?» — вытаращился на него дед. «Я тебе что, черепаха-тортила?» Вода у камышей вздулась горбом, и оттуда с характерным звуком плевка вылетела обрезанная леска с крючком, грузилом и поплавком. Подобно лассо, леска накрутилась на удочку, больно ударив деда грузилом по руке. «Да пошли вы все!» Зычно гаркнул дед, отвернулся и принялся выковыривать из рукава брезентовой робы впившийся в нее крючок. Интонации в его голосе живо напомнили дворника Михалыча. Было что-то общее у двух стариков, и не только сварливый характер. «Пойдем», — сказал я Буратино, — «не будем мешать». «Вот-вот», — не оборачиваясь, пробурчал дед. «Топайте!» Я взобрался по тропинке на косогор и направился к домику. Буратино в припрыжку следовал за мной, держа в руке громадный ключ, чуть ли не в половину своего роста. В сказке Толстого соотношению длины золотого ключика и роста деревянной куклы не уделялось особого внимания. И проверка на натуре ставила под сомнение сказочное похождение Буратино. Что поделаешь, там литературная гипербола, здесь реальность, больше похожая на бред. Тропинка петляла между деревьями, и были они самыми обычными. Сосны, ели, березы, осины. Между стволами поблескивало полотно с виду такой же обычной реки, в которой водились глазастые устюпенды. А в омуте у камышей сидел загадочный пираноид. Куда меня деревянный Сусанин завел? Или, быть может, специалисты горизонта уже поработали со мной, и я, спеленённый в смирительную рубашку, лежу на кровати в дурдоме, а все, что вижу, — иллюзорный мир, навеянный больным воображением? Здание на берегу было сложено из потемневших от времени бревен и напоминало по архитектуре боярский терем. Бочонками выгнуты стены, островерхая крыша с деревянным петухом на коньке, резные наличники окон, узорчатые ставни. Но когда мы обогнули здание с торца и вышли к крыльцу, я обомлел. Справа к терему примыкала несуразная, мерцающая радугой полупрозрачных стен сферическая пристройка. Местами в ней виднелись идеально круглые, как в хорошо выдержанном сыре, громадные дырки. Сама пристройка ритмично то расширялась, то сжималась, будто дышала. «Это еще что?» — изумился я. «Что-что? Гостиница! Заходи!» Он затеребил меня за штанину. Не в силах оторвать взгляд от эфемерной постройки, я шагнул вперед, споткнулся о крыльцо и едва успел ухватиться за перила. «Под ноги гляди!» Я опустил взгляд под ноги и, придерживаясь за перила, перевел дух. Ушибленный палец на ноге болел по-настоящему, но это вовсе не исключало вероятности, что я ударился о спинку кровати, которой меня пристегнули санитары в сумасшедшем доме. Боль — хороший способ определить, снится тебе что-то или происходит наяву. Но вот определителя между явью и грезами сумасшедшего, насколько знаю, не существует. Ступеньки крыльца были деревянными, основательно стертыми, перила некрашенными, отполированными ладонями постояльцев. В лесной гостинице останавливались часто, и никого, похоже, не удивляла несуразная пристройка. Я поднялся по скрипучим ступенькам и взялся за ручку массивной деревянной двери, на которой корявыми буквами было вырезано «Приют пилигримов». Надпись была неаккуратно закрашена красной охрой, но борозды были глубокими, и надпись легко читалась. Не рискнув покоситься на призрачную пристройку, я представил, что за пилигримы здесь могут останавливаться, и меня передернуло. Однако деваться было некуда, я тяжело вздохнул, открыл дверь и переступил порог. Холл гостиницы оказался небольшой комнаткой, оформленной под горницу деревенской избы. Дощатые полы, бревенчатые стены, вышитые красным крестиком занавески на окнах. В левом углу располагалась стойка регистратора, а в правом — вместо двери в коридор створки лифтовой кабины. За стойкой сидел рыбак с причала. «Добрый день!» — поздоровался он таким тоном, будто мы с ним никогда не встречались, и представился. «Комендант гостиничного комплекса Александр Михайлович Затонский. Прошу зарегистрироваться». Я во все глаза смотрел на него. Аккуратно подстриженная бородка, расчесанная на пробор волосы, белая косоворотка. Как он успел нас опередить, переодеться, причесаться и бороду подстричь? Ни слова не говоря, я подошел к окну, одернул занавеску и выглянул. Рыбак в брезентовой робе, нахохлившись, по-прежнему сидел на деревянном причале. Из рук торчала удочка, рядом стояло ведро с пресловутыми устюпендами. Близнецы, что ли? «Голографическая копия!» Я покосился на коменданта за стойкой и снова посмотрел на рыбака. «Да какая мне разница, кто из них настоящий, а кто копия?» Отойдя от окна, я подошел к стойке. Комендант Затонский, не делая ни одного движения, поворачивался на стуле, все время оставаясь ко мне в фас, словно был плоским изображением. Теперь понятно, кто здесь голограмма. Интересно, если ткнуть в него пальцем, что получится? Я не стал экспериментировать и спросил. «Где зарегистрироваться?» Комендант раскрыл амбарную книгу и пододвинул на край стойки. «Здесь, пожалуйста, достаточно вписать фамилию и дату в графе 9-го номера». Да, если бы ткнул в него пальцем, мог бы выйти конфуз. Я взял ручку, написал свою фамилию, поставил число. «И своего спутника запишите». Я послушно записал Буратино. 9-й номер на 2-м этаже», — сказал комендант. «Что-нибудь понадобится, Денис Павлович, обращайтесь напрямую ко мне без всякого стеснения». Он закрыл книгу, спрятал в стол и растаял в воздухе, будто его и не было. «Голограмма, что с нее возьмешь? Непонятно только, как она с книгой управлялась». «А как попасть на 2-й этаж?» «Воспользуйтесь лифтом», — подсказал голос коменданта из пустоты за стойкой. «Лифтом на 2-й этаж?» Я с сомнением посмотрел на Буратино. «Лифтом так лифтом. Поехали». Он подбежал к кабине, подпрыгнул, ударил кулачком по кнопке, и створки лифта открылись. Лифтовая кабина была самой обыкновенной, как в любом многоэтажном доме. Но кнопочных панелей было две, и на каждой по 3 десятка кнопок. Над одной панелью было написано «этажи», на другой — «комнаты». Интересно, зачем для двухэтажного дома столько? В то, что других панелей при монтаже лифтовой кабины не оказалось, не верилось. Как меня не тянуло нажать на кнопку с цифрой 30, я пересилил себя, нашел на панели «этажи» кнопку с цифрой 2 и ткнул пальцем. Ничего не произошло. Тогда я на всякий случай нажал на кнопку 9 на панели комнаты. Створки лифта закрылись, но лифт с места не тронулся. Я нажал на кнопки еще раз, тот же эффект. Однако, когда попытался открыть створки, ничего не получилось. «Кажется, застряли». «Ты так думаешь?» — удивился Буратино. «А чего тут думать?» Буратино упал на колени и воткнул голову в пол, как в воду, по самые плечи. Позвякивая ключом, он пробежался на четвереньках, затем вскочил на ноги так стремительно, будто голова его выскочила из пола, подобно пробке из бутылки шампанского. Кисточка на конце колпачка оказалась испачканной солидолом. «Все нормально, едем», — жизнерадостно сообщил он. Я подождал с минуту и не выдержал. «За это время можно по наружной стене на 2-й этаж забраться». «Сегодня приедем». Мы подождали еще 5 минут, и, наконец, двери лифта открылись в небольшой коридорчик с единственной дверью, на которой висела табличка с 9-м номером. Видимо, все номера в лесной гостинице были изолированы друг от друга, а лифт перемещался не только по вертикали, но и по горизонтали. Как это могло быть, я не представлял. Буратино в припрыжку выскочил в коридор и, верной своей привычке, шмыгнул сквозь дверь. Я подошел, взялся за ручку, подергал. Дверь оказалась закрытой. Тогда я постучал. «Входите!» — предложил из-за двери Буратино. Как погляжу, юмора ему было не занимать, вопреки сложившемуся мнению, что пришельцы не умеют шутить. «Ключ дай!» — раздраженно гаркнул я. Буратино высунулся сквозь дверь. «А как я? Слабо?» В его голосе вновь послышались нотки Оксаны. Вредная все-таки кукла. Я нагнулся, отобрал у него ключ, открыл дверь и вошел в номер. Номер мало чем отличался от холла. Бревенчатые стены, бревенчатые перекрытия, дощатый пол, холщовые занавески на окне, массивный стол, стулья, никелированная двухспальная кровать, громадный одежный шкаф и телевизор. На стене над кроватью висел коврик с вышитыми лебедями. Определенно кому-то нравился провинциальный стиль российской убогости середины 20 века. Не хватало только 7 вырезанных из кости слоников на комоде. Может, потому что комод тоже отсутствовал? Я подошел к окошку, выглянул. Вся та же река, тот же осенний лес, та же пристань с сидящим на настиле рыбаком. Что нового я ожидал увидеть? «Зачем мы здесь?» — с тоской спросил я. «Домой хочу! Помнится, кто-то обещал на лоджию доставить». Надоели бессмысленные приключения хуже горькой редьки. Жил себе тихо, спокойно, так на тебе. Никаких денег мне уже не хотелось. Лишь бы все вернулось на круги своя, чтобы я никогда не встречал заказчика мертвяка, чтобы в глаза не видел полена и пачек долларов. Бесплатный сыр только в мышеловке. Если бы мог вернуть время назад, то без колебаний послал бы мертвяка к чертовой матери. Не подарил бы тогда Любаше гарнитур с бирюзой, из-за которого начался разлад, а подарил бы одну единственную розу. Выпил бы рюмку-другую паленой водки, настоянной на лимонных корках, послушал бы едкие замечания Оксаны в свой адрес, но был бы счастлив. Только сейчас я по-настоящему понял, чего лишился и в чем оно мое счастье. Отнюдь не в деньгах. «Тебе сейчас домой нельзя. Ждут тебя там». «А здесь можно?» — равнодушно спросил я. Наплевать мне было, что это за гостиница и насколько хорошо я спрятался от группы «Горизонт». Еще неизвестно, с кем лучше — с Ивановым или с Буратино. Провести тут остаток жизни, матеря оживающих кукол, категорически не хотелось. «Здесь тоже не очень удобное место. Переждешь пару дней, пока я подыщу более надежное убежище». «Меняю тюремную камеру с евроремонтом на старорежимный каземат с видом на природу», — отстраненно подумал я. Повернулся, бросил шапку на кровать, снял куртку, повесил на стул, затем глубоко вздохнул, взял со стола пульт управления телевизором, сел на кровать и щелкнул клавишей. Экран загорелся, и на нем появилась фиолетовая рожа инопланетянина с рожками и свиным рылом. «Улю-пу-пу-пу», — сказала рожа. «Улю-пу-пу-пу». Фантастический фильм был явно из низкопробных. Статичный кадр, морда определенно картонная, ни перевода, ни субтитров. «Улю-пу-пу-пу», — повторила рожа. Я скривился и передразнил ее. «Улю-пу-пу-пу». Морда неожиданно сделалась удивленной. «Улю-пу?» — спросила она. Буратино отобрал у меня пульт и выключил экран. «Это не телевизор», — сказал он. И тогда мне стало тошно. Не просто тошно, а тошно до остервенения. Дурдом полный. Если сумасшедший понимает, что он сумасшедший, то может ли он считаться сумасшедшим? Или здесь уже идет градация сумасшествия, немного не в себе, наполовину сумасшедший, почти невменяемый? Какая у меня стадия? «Оставайся здесь, а я проведу рекогносцировку и скоро вернусь». Он шагнул в стену и был таков. Слова-то какие знает. Рекогносцировка. «Нет, шалишь, не мир познавать вы прибыли. Знаете о земном мире достаточно много». Я откинулся на кровати и бездумно уставился в потолок. Мысли текли вяло и апатично. Все в моей жизни полетело вверх тормашками. Ничего не хотелось. Такова уж человеческая сущность. Клянешь непрекаянную жизнь, что, мол, не живешь, а влачишь жалкое существование, жаждешь кардинальных перемен. Но когда они происходят, и тебе предлагается начать жизнь заново, с чистого листа, то оказывается, что ничего этого ты не хочешь. Начинаешь вспоминать прошлое и видишь, что было в нем нечто такое, о чем забывать не хочется. Не хочется этого терять, перечеркивать. Иначе получается, что прожил ты свою жизнь попусту зря. Тяжело в моем возрасте начинать все с нуля. Но в том-то и дело, что начинают с нуля тогда, когда ничего в душе за душой и никого над душой нет. В душе у меня остался пепел, за душой имелась пачка долларов, которые негде было истратить. Зато над душой стояло сразу двое. Причем таких, от которых не избавишься. С властью крепче крепостного права. С этими невеселыми мыслями я и задремал. Очнулся я от дрема резко и сразу, словно меня толкнули. В комнате царил серый полумрак, у двери стояла мерцающая голограмма коменданта гостиницы. «Отужинать не желаете?» — спросила копия коменданта Затонского. «А который час?» — буркнул я. «Где?» — в свою очередь спросил комендант. Я подумал. Выходит, Буратино переместил меня не просто далеко, а очень далеко, если разница во времени измеряется часовыми поясами. «Здесь?» «Восьмой опосредованный!» Я сел на кровати и недоуменно замотал головой. «А что такое опосредованный?» «Вектор времени в пространственной складке перпендикулярен направлению земного времени», — с готовностью сообщил комендант. У меня отвалилась челюсть. «Вектор времени, пространственная складка...» «Это еще что за белиберда?» Я захлопнул рот, повел головой и сглотнул. «Где я нахожусь?» — раздельно спросил я. «В гостинице звездных пилигримов», — сообщил Затонский, как само собой разумеющийся. «А где находится гостиница?» На Земле, в пространственно-временной складке». «Это как? Разве в офисе «Горизонта» вас не инструктировали?» Я икнул. «Дела». Выходит, гостиница целиком и полностью принадлежит пресловутой организации «Горизонт». Ничего себе убежище. Судя по коротким репликам Буратино, он здесь бывал, значит, контактировал с «Горизонтом». Тогда почему за ним охотятся? В голове все смешалось, но я все-таки нашелся. Иванов объяснял, но я не совсем понял. «Вы работаете с Евгением Викторовичем?» — удивился комендант. «Да, а что?» «Странно при его положении». Сказано было с таким уважением, будто Иванов являлся, если не руководителем «Горизонта», то рангом никак не ниже первого заместителя. И тогда я обнаглел. Давно заметил, что в организациях со строгой субординацией наглость — наилучшая линия поведения. «Не ваше дело, с кем я работаю. Я задал вопрос и хочу получить на него ответ». Мне показалось, что голограмма не должна мыслить, и, функционируя на уровне роботизированной программы, не могла задавать вопросы, а только отвечать на них. Как любой обслуживающий персонал в любой гостинице. Но все дело в том, что эта гостиница не принадлежала к разряду «любых», а голограмма коменданта, похоже, обладала некоторым интеллектом. «Пространственно-временные складки являются естественными топологическими образованиями на поверхности материальных тел достаточно большой массы. В трехмерном мире их нахождение характеризуется аномальными электромагнитными, гравитационными и темпоральными явлениями. Данная складка вмещает в себя 2-километровый участок верховьев реки Коростень. Используется как перевалочная база с 50-х годов 20-го столетия. Вы удовлетворены ответом?» Из объяснения я практически ничего не понял, кроме того, что гостиница существует здесь с середины прошлого века. Тогда понятно, почему в номере такая обстановка. Это не совпадало с данными Иванова, утверждающего, что программа «Горизонт» существует с конца века. Но, как понимаю, ему соврать, что пить дать. «Удовлетворен!» — кивнул я с умным видом, но при этом мне показалось, что голографическая копия коменданта саркастически усмехнулась. «Так вы будете ужинать?» — повторился он. Я подумал. Обед с Ивановым был достаточно плотным, и есть пока не хотелось. «Нет! Когда захотите, вызывайте меня без всякого стеснения в любое время суток!» — сказал комендант и испарился. Если в первый раз предложение «без всякого стеснения» я принял за элементарную вежливость, то сейчас понял, что это естественная услуга. Голограмме ни спать, ни есть не требуется. И, несмотря на обнаружившийся интеллект, других проблем, кроме обслуживания постояльцев, для нее не существует. Зато у меня проблем был целый воз и маленькая тележка в придачу. Я встал с кровати, подошел к окну и выглянул. Над рекой сиял узенький серпик молодого месяца, но видимость была как в пасмурный день. Только золотые краски осени и зелень хвои сливались в единый серый тон. Похоже, ночным видением Буратино наградил меня навсегда. На причале никого не было. Исчезла даже полузатопленная лодка. Зато вверх по течению двигалась большая бесформа.